Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин. Тайны убийства Кирова. Совсем сегодня о грустном событии будем говорить. Есть выстрелы, которые даже Вот профессионалы знают, что из револьвера наган выстрел звучит не так уж громко. Наган – это револьвер, который бельгийцы производили специально для Российской империи. То есть они не знали, как его используют. 1 декабря 1934 года поставляли самыми благими целями. Выстрел из нагана звучит не очень громко, но этот выстрел прозвучал на всю страну, и эхо его на самом деле ощущается и спустя много десятилетий. Это, я думаю, самый страшный выстрел, который прозвучал в 20-м столетии в России, потому что даже три пули, выпущенные во Владимира Ильича Ленина, не имели таких последствий, как выстрел в Смольном 1 декабря 1934 года, потому что три пули, выпущенные во Владимира Ильича Ленина, на самом деле уже ничего не изменили, уже шла гражданская война, уже был террор, и это было просто поводом для каких-то заявлений. А убийство Сергея Мироновича Кирова, о котором мы сегодня будем говорить, по существу изменило, ну, во-первых, она изменила судьбу миллионов людей, и она изменила в определенном смысле судьбу нашей страны. Все сравнивают убийство Кирова с убийством американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди в том смысле, что и то убийство, и это остаются не до конца разгаданными. Был ли стрелявший лишь одиночкой, или это был результат заговора? И в том, и в другом случае нет окончательного ответа, или ответа, который устроил бы решительно всех, с которым бы все согласились. Но я бы не сравнивал то, что убийство Кеннеди в Далласе в ноябре 1963 года не изменило судьбы Соединенных Штатов. Уж если сравнивать, то сравнил бы с убийством эрцгерцога Фердинанда в 1914 году, который изменил судьбу огромного числа людей, миллионов людей, десятков миллионов людей, целых стран. Стоял на этом месте, там, в Сараево, где стрелял Гаврила Принцип, мог бы этот выстрел и не состояться, потому что, в общем, мог бы поехать эрцгерцог другим маршрутом, и Гаврила Принцип мог бы доедать свой бутерброд там в кафе, но мог не попасть. А вот, когда речь идет о выстреле, который прозвучал 1 декабря 1934 года, то есть ощущение, что он был неизбежен. Я стоял тоже на этом месте, прозвучал выстрел, убивший Сергея Мироновича Кирова. Это все тот же третий этаж Смольного, который продолжает функционировать. Там большой коридор, из которого Сергей Миронович свернул в боковой коридорчик, где находился его кабинет, кабинет других секретарей Ленинградского областного комитета партии, где он получил пулю в затылок. Выстрел прозвучал примерно в 16 часов 37 минут. Ну, ни интернета тогда не было, ни радио, ни мобильных телефонов, поэтому в Москве об этом узнали примерно через 2 часа, когда пришло сообщение, подписанное начальником Ленинградского областного управления Наркомата внутренних дел Филиппом Демьяновичем Медведевым, то, что в товарища Кирова стреляли, сейчас он находится под присмотром врачей, которые пытаются что-то сделать, арестованы. Стрелявший в него Николаев, по нему найден там партийный билет, проводится допрос. Но в этом сообщении реальностью было только то, что в Кирова стреляли. К этому времени он был мертв, он был убит практически сразу, но действительно, выскочив в кабинете второго секретаря Чудова, шло совещание. На звук выстрела выскочили, подняли тело Кирова, внесли в кабинет Чудова, вызвали врачей, которые пытались что-то сделать, но что не могли в те времена делать? Камфору кололи, прикладывали к ногам бутылки с горячей водой, ну, медицина 1934 года. Но сделать уже ничего было нельзя, пуля попала прямо в затылок, и Киров был мертв. Допросить стрелявшего Николаева было невозможно. Он был в состоянии, у него произошел нервный срыв, он был в состоянии нервного припадка, не мог говорить и даже он не мог даже стоять. Его вынесли из здания областного комитета партии на носилках. Сразу же задержали, арестовали и допросили его жену Мильду Драуде. И это поразительная вещь, что арестовали ее сразу же. И вокруг Мильды Драуда в дальнейшем, уже в наше время, будут развиваться все интриги, потому что смерть, убийство Кирова приобрело в последние годы несколько скабрезный характер. Оно рисуется как результат ревности. Обманутый муж стреляет в счастливого соперника. Вот, собственно, и все, что это было. И эта версия стала преобладающей и на телевидении, и в документальном кино, в литературе, на документальном, в газетных статьях. Вершина этого всего – даже заключение некоего патологоанатома, который пишет, что, судя по траектории пули, она вошла в череп Кирова в тот момент, когда он лежал. То есть, иначе говоря, стреляли в тот самый момент, когда, значит, он был там с женой, стрелявшего у нее Николая, что представляется верхом безумия, потому что если бы Сергей Миронович Киров где-то лежал, то лежать он мог только в собственном кабинете. Но если бы он добрался до собственного кабинета, туда убийца бы не вошел никогда, потому что кабинет точно охранялся. А в коридоре Сергей Миронович не мог лежать до того момента, пока в него пуля не попала. А убийство произошло в коридоре, потому что есть поразительным образом множество свидетелей, которых опросили в первый день. И допросы первого дня, первого вечера, они самые ценные, потому что в тот момент, когда допрашивали людей, имевших к этому отношение, допрашивающие еще не имели никакой ориентировки. Еще не было им сказано, чем они должны заниматься, кого искать и кого числить среди преступников. Поэтому это самые ценные и самые точные показания. Итак, все-таки, что же произошло 1 декабря 1934 года? В этот день Сергей Миронович Киров в Смольный не собирался. И решительно никто не знал, что он приедет. Потом в какой-то момент он изменил свои планы. И об этом знали, естественно, в управлении охраны. Сергей Миронович Киров был не только первым секретарем Ленинградского областного и городского комитета в партии, не только первым секретарем Северо-Западного бюро ЦК, он был секретарем ЦК ВКПБ и членом Политбюро. Это вершина власти. И в силу этого он подлежал охране. Поэтому охраняли не только членов Политбюро, которые жили в Москве, но и тех, кто жил на периферии. Ну, там, как правило, были руководители Советской Украины, входили в Политбюро. При соответствующем Управление наркомата внутренних дел формировалось специальное отделение по охране. Такое же отделение по охране входило в состав оперативного отдела Ленинградского областного управления внутренних дел. Поэтому единственные люди, которые точно знали, что Сергей Миронович Киров изменил свои планы и приедет на работу в Смольный, это были люди, которые находились в охране Смольного. Поразительным образом об этом знал стрелявший в него Леонид Васильевич Николаев. Как потом удалось выяснить, он звонил жене незадолго до того, как это произошло, и звонил он из помещения охраны Смольного. Сергей Миронович приехал быстро, когда у него была выездная охрана, которая охраняла его в автомобиле, естественно, охранялся дом, где он жил, на проспекте Красных Зорь. Когда он вошел в здание и преодолел пункт охраны, то там охрану на себя приняли те, кто находился внутри здания. Это был один из его личных охранников, Борисов, который шел за ним. Шел он, естественно, на отдалении, как зафиксировано во всех документах, 20 шагов. Ну, потому что Сергей Миронович Киров, как нормальный человек, не терпел, чтобы охранник ему дышал в затылок. Поэтому Борисов шел несколько позади. Что было странно, конечно, и неправильно для службы охраны, Борисов был уже не юным джентльменом, физически не очень подготовленным, фитнеса тогда не было, спортивными занятиями пренебрегали. Поэтому, хотя Киров, ну, Киров был чуть-чуть, он там младше, по-моему, направлен, но Киров как-то был более подготовлен, потом взлетел по лестнице значительно быстрее, чем запаздывавший за ним Борисов. Потом они шли по большому коридору, все те же 20 шагов, а дальше было самое главное. Дальше Киров сворачивал этот маленький коридорчик, где находились его кабинеты. И часто возникает вопрос, ну хорошо, если что-то было по-другому, а мог бы он избежать смерти? Нет, он в любом случае должен был свернуть в этот коридорчик. И охранник, будь даже более молодой, более энергичный, более подготовленный, более спортивный, в любом случае в какой-то момент терял его из виду. Там в коридорчике должен был быть пост охраны. Перед кабинетом первого секретаря обкома, который является секретарем ЦК и членом Политбюро, должен был стоять дополнительный пункт, пост охраны, а его не было почему-то. И вышедший из туалета Николаев увидел идущего Кирова, дал ему возможность пройти, повернулся, выстрел и попал ему точно в затылок. Это меткий выстрел, который не каждому по плечу. Но Леонид Васильевич Николаев занимался стрельбой, увлекался стрельбой. Стрелял он на стадионе, принадлежавшем обществу «Динамо», которое принадлежало управлению наркомата внутренних дел. Там же он и покупал патроны, чтобы стрелять. Пистолет, потом выяснится, достался от какого-то соседа, который бросил. Ну, это, в общем, понятное дело, в годы гражданской войны оружие было. Он оставил юному Николаеву, который был подростком, он научился стрелять. Потом, когда он стал взрослым, получил разрешение, потому что на оружие даже в те времена давние нужно было разрешение. Разрешение он получил. Потом разрешение закончилось. А пистолет, а револьвер у него остался. И он продолжал ходить на стадион, значит, тир стадиона «Динамо» и стрелял. А исследователь спросит его в какой-то момент, а где, когда вы покупали патрон? Он скажет, а я покупал в 32-м году или 33-м. На что следователь, глядя на него, скажет, так у вас кончилось к тому времени разрешение на револьвер. Ну, значит, раньше, сказал Николаев, я купил патроны. Это одна из самых любопытных историй, связанных с оружием, но мы сейчас вернемся. Дело в том, что Николаев ходил с этим револьвером и следил за Кировым на протяжении долгого времени. Он следовал за ним, он словно искал место и время, когда можно было выстрелить. И револьвер был всегда при нем. И в том числе он следил за Кировым у того, у дома, где тот жил. А там находится охрана. И в какой-то момент Николаева задержали. Его задержали и доставили в областное управление. И выяснили, стали допрашивать, что он делает. И у него нашелся револьвер. Значит, 1934 год. У дома охраняемого лица, руководителя области, одного из руководителей страны, задерживают человека, на тот момент безработного, на тот момент исключенного из партии, с оружием и патронами, заряженным оружием, без разрешения на это оружие. Ну, сталинские времена, позволю себе напомнить. Какой должна была быть реакция сотрудников областного управления наркомата внутренних дел, отвечавших за безопасность члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова? Ну, не будем жестокими. Ну, как минимум, значит, оружие конфискуется, начинается следствие. Ну и, скорее всего, по тем временам, может, это вообще никакой проблемы не было, лишается свободы на время следствия. А что происходит? Допрашивавшим Николаева звонит начальник оперативного отдела управления наркомата внутренних дел по Ленинграду, Ленинградской области, и велит Николаева отпустить вместе с оружием. Вместе с оружием, на которое нет разрешения. Все можно объяснить. Ну, решили отпустить. Невероятный либерализм, характерный до сталинских времен. Доверие к людям. Ну, конечно, что, неужели задерживают человека за что? Но чтобы не конфисковать оружие, на которое нет разрешения, это себе представить невозможно. Но это произошло. Кто такой Леонид Васильевич Николаев, который стрелял Сергея Мироновича Кирова? Есть записки вот первого чекиста, который увидел. Ну, во-первых, он там не сдержался, пишет «гнида», а второе – «жалкое существо». Представить себе, что он стрелял в Кирова, невозможно. Леонид Николаев – человек действительно с ужасной судьбой. Он родился в семье нищих людей. Они жили в сыром подвале. Отец его был тяжелым алкоголиком и рано умер. Мать его была неграмотной. Она работала уборщицей в трамвайном парке. Мыла трамваи вечерами после. Он родился с рахитом, который тогда называли английской болезнью. 2 года провел в больнице в гипсе. Ну, в те времена лечение было такое очень специфическое. До 11 лет фактически не мог ходить. У него были трудности и с психикой. У него в 12 лет произошел психический срыв, он потерял сознание. Тяжело больной, абсолютно несчастный молодой человек, который входит в жизнь. Но он из рабочей семьи. Он из рабочей семьи, что имеет большое значение в те времена. Поэтому он поступает на работу в районный комитет комсомол, начинает там делать карьеру. Там он встречает свою будущую жену Мильду Драуде. Она была на 3 года его старше, очень красивая женщина. Ну, видимо, женихов тогда было не так уж много. Она ему родит 2 детей, старшего по имени Маркс и младшего по имени Леонид, в честь отца. Он будет продвигаться по партийной линии, и в конце концов его даже возьмут в областной комитет партии, в обком. Но же из пролетарской семьи, надежный, проверенный, молодой человек. Но там как-то у него не понравилось, его передвинули из областного комитета в рабоче-крестьянскую инспекцию, там тоже что-то не очень понравилось, его передвинули в институт истории партии при областном комитете. Был такой институт истории партии, он занимался историей, там и тоже не понравилось, в общем, его вытурили оттуда. Он остался без работы и чудовищно обиделся, как человек, который только что был в вершине власти, который работал в Смольном в обкоме партии, он уже прикоснулся к этой вершине власти. И лишь то, чего он лишился, было чудовищной потери, он не мог это пережить. И он невероятно обиделся на то, что его убрали из областного комитета партии. И все ему, как полагалось, райком предлагал должность. Он решительно от всего отказывался, он требовал, чтобы его вернули в областной комитет. Ну, в райкоме, в свою очередь, обиделись и исключили его из партии за то, что он не повинуется трудовой дисциплине. Он вообще совершенно сошел с ума. Он вел дневник, в котором записывал, как он возмущен этим чудовищным, бездушным отношением к молодому коммунисту, к человеку, который отдает свою жизнь за советскую власть. Он возмущен, потрясен этим бездушным отношением. И виноват в этом, естественно, руководитель областного комитета партии Сергей Миронович Киров, у которого творится бог знает что. Ну, я, естественно, не цитирую полностью. Он сосредоточился на одном – добиться не просто справедливого, а восстановления. Он добился… Его партии восстановили, но дали строгий выговор с занесением в учетную карточку. Сколько-то лет назад у нас были такие длительные беседы с Александром Николаевичем Яковлевым, бывшим членом Политбюро, секретарем ЦК. И я им говорю: Александр Николаевич, вот сейчас появляется молодое поколение, которое прочитает в книжке фразу. Его вызвали на бюро райкома и дали строгача с занесением. И они даже не понимают глубину трагедии, постигшей человека. Потому что строгий выговор с занесением в учетную карточку – это просто трагедия для коммунистов. Потому что это, конечно же, никакое там не повышение в должности, ничего. В общем, дали ему строгача с занесением. Ну, установили, но дали строгача с занесением, что для него было тоже чудовищной обидой, и он искал возможности добиться справедливости. И, ну, кто-то виноват, это наказать Кирова. И он начинает следить за Кировым, он ходит за Кировым, видит Кирова. А Сергей Миронович, ну, более поздние времена, там стали пролетать эти машины незаметно. Он там ходил по городу, появлялся. Но нигде Леонид Васильевич Николаев в Кирова не стреляет, а стреляет только в Смольном. Потому что выстрел, который прозвучал бы на улице, не прозвучал бы так громко, как и выстрел в Смольном, который был колыбелью Великой Октябрьской социалистической революции. И значение этого выстрела было таково, что вслед за этим началась эпоха, которая войдет в историю как эпоха массового террора. Поэтому у очень многих людей создалось ощущение, что выстрел в Кирова, конечно же, не был не то что случайностью, что это не было действиями одиночки, что, конечно же, это было результатом заговора. И за этим заговором стоял Сталин. Об этом Никита Сергеевич Хрущев скажет на съезде партии, опираясь на мнение многих старых большевиков, которые были абсолютно уверены в том, что именно так это и было. Это был заговор. Сталин повелел убить Кирова, и это было реализовано. Почему он повелел убить Кирова? Это тоже была история, которая создалась вот во время 20-го съезда и после 20-го съезда. Потому что Киров стал рисоваться как лидер оппозиции. Сталин – жестокий и злобный человек, который отошел от ленинских принципов. А Сергей Миронович Киров – олицетворение настоящего ленинского курса. Но не только потому, что он такой симпатичный, хорошо улыбающийся человек, а потому, что он настоящий лидер оппозиции, который хотел вернуть страну к ленинским нормам. И на 17-м съезде партии за него голосовали делегаты. И узнав об этом, Сталин его возненавидел и решил уничтожить. Ничто из этого не соответствует реальности. Кроме того, что Сергей Миронович Киров внешне был действительно очень симпатичный, хорошо улыбался, это правда, такой внешне милый человек. Более того, Сергей Миронович Киров, все, что относится к 17-му съезду, миф, что Киров – вождь оппозиции, миф, и самое главное, Киров не занимал в партии сколько-нибудь значимого места. Он стал значимым и знаменитым только после своей смерти, потому что там режиссер Фридрих Эмлер снял фильм «Двухсерийный великий гражданин», и постепенно стало создаваться вот это впечатление, что Киров был, если не вторым человеком, то равным, почти равным Сталину. Это был вождь. На самом деле Сергей Миронович Киров занимал в партии не очень заметное место, и старые большевики его откровенно не любили. Сергея Мироновича Кирова тоже непростая жизнь, тоже не очень легкая. Его отец рано умер, жили они тоже очень бедно. Первые четверо детей в этой семье умерло. Потом еще появилось несколько. Сергей Миронович был не без способностей. Он хорошо учился, но недолго, потому что увлекся социал-демократическим движением. Но не настолько, чтобы прямо уж отдать себя этому делу. Потому что он в какой-то момент, когда первая русская революция схлынула, стал моим коллегой. Он стал работать в газете «Терек» в хорошем городе Владикавказе. Вообще-то он из Сибири, но поехал в Кавказ, что тоже делает ему честь, потому что это хороший город, теплый. И работал там в газете «Терек». Газета «Терек» вошла в историю как кадетская. Кадетская, то есть принадлежавшая партии конституционных демократов. Это была либерально-демократическая партия с ясными представлениями о жизни, состоявшая из компетентных и разумно рассуждавших людей. И Сергей Миронович Киров работал в этой газете «Терек» все годы и Первой мировой войны, и даже начало Великой русской революции. И в этой газете тоже вписал вполне разумные вещи. Он говорил, что, конечно, Россия должна продолжать воевать с Германией и разгромить ее. Он поддержал создание временного правительства и связывал многие надежды с временным правительством. Потом, когда увидел, что ситуация меняется и большевики берут верх, он отошел от всего этого, участвовал уже в большевистском движении и выдвинулся в Закавказье. Он мастер кадровой работы. Именно Сергею Мироновичу мы обязаны Лаврентием Павловичем Берии, которого он приметил, поднял в должность и сделал большим человеком. Кирова назначили в Ленинград в 26-м году с должности первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, чтобы наказать Питер. Сталин ненавидел Питер, потому что это была опора одного из тех, кто пытался ему противостоять. Григория Евсеевича Зиновьева, ленинского друга и соратника, может быть, единственного ленинского друга, видного соратника, который управлял Ленинградом, будучи членом Политбюро и ближайшим к Ленину человеком. И чтобы, когда Сталин снял Зиновьева, разогнал все зиновьевское руководство города, сменил все, он и прислал туда человека, который в партии был абсолютно незаметен. Более того, дальше происходит вообще совершенно невероятная вещь. Питерские большевики обиделись. Им страшно не понравилось, что им прислали человека, который, в общем, совершенно не показался в большевистском движении. И питерские большевики, не затруднившись, подобрали его статьи из газеты «Терек», кадетской, что уже в пригоды советской власти звучало как обвинительное заключение, и написали в ЦК партии заявление, что, в общем, Сергей Миронович Киров-то не настоящий большевик. Что за этим следует? Их наказали. Сталин сказал, да как вы посмели? Нет. Сталин велел организовать проверку и обсуждение. И ЦК партии вместе с Центральной контрольной комиссией, которая являлась партийной инквизицией, устраивает очную ставку, где эти питерские большевики предъявляют Сергею Мироновичу обвинение. И Сергей Миронович все это выслушивает, вынужден признать свои ошибки, покаяться. Сталинское мастерство в работе кадров. Киров остается на должности, он и не собирался его менять. Но Сергей Миронович знает, что в любую минуту все может измениться, и он может отправиться, куда Макар телят не гонял, как кадетский прихвостень, в любую секунду. Не потому, что Киров был за что-то таил и был лидером оппозиции, а так просто на всякий случай сталинская работа с кадрами. Был такой, формально президент страны, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Совершенно такое доброжелательное существо, которое никогда в жизни не возражало Сталину. Не возражал он Сталину, делал все, что надо. Но на всякий случай, поскольку Михаил Иванович Калинин был русским и из крестьян, а Сталин это всегда чувствовал, то на всякий случай его жену Президент страны арестовывают. Бог мой, она ничего вообще никогда не делала. Просто у нее среди знакомых было несколько репрессированных человек. И ее отправляют вот в то самое место, куда Макар телят не гонял. Ну, просто на всякий случай. Чтобы Михаил Иванович знал, что даже если он задумается над тем, что что-то не так, чтобы он это проглотил, эти мысли. И она сидит там до самого 46-го года, когда пока Калинин не заболел уже смертельно и оставался ему недолго, тут же ей дали возможность написать письмо товарищу Сталину, что она осознает все свои ошибки. И Сталин пишет, ну, надо освободить. Ее тут же освободили, она имела возможность своего мужа похоронить. Точно так же поступили с Кировым. То есть никаким Сергей Миронович лидером оппозиции, вождем партии, который мог бы назвать, конечно, не был. Более того, ну, стенограммы Политбюро никогда не велись, но некие записи, что обсуждалось, в нашем распоряжении есть. Он никогда, приезжая на Политбюро из Ленинграда, так было принято, что члены Политбюро иногородние приезжают раз в неделю на заседание Политбюро, на политические вопросы вообще никогда не высказывался. Только на хозяйственные. Он был такой хозяйственник. А если он высказывался на политические темы у себя в городе, то говорил он примерно так, что каждый большевик каждому оппозиционеру должен дать в морду. Вот такой лидер оппозиции демократической, лидер либерального крыла. Он устроил так называемое ленинградское академическое дело, по которому ужасно расправились там с питерской интеллигенцией. Он решал квартирный вопрос простым образом. Выселяли людей социально неблагонадежных и вселяли других. То есть он не был. Он не был ни лидером оппозиции, он не был ни либеральным политиком, он не был альтернативой Сталину, вообще не был совершенно той самой фигуры. Он был фигурой, которая Сталину не было жалко. После выстрела и после сообщения Сталин принимает решение ехать в Питер. Сразу же. И на следующее утро, 2 декабря, в 10 часов утра, приезжает поезд, специальный поезд, в котором приехал сам Сталин, глава правительства Молотов, нарком обороны Ворошилов, секретарь ЦК Верный, самый надежный исполнитель сталинских идей Николай Иванович Ежов, нарком внутренних дел Генрих Григорьевич Ягода, его первый заместитель Яков Саулович Агранов и примерно 200 чекистов. 200 чекистов понадобились для того, чтобы заменить ленинградских чекистов, которых сразу же и руководство, и аппарат отстраняют в сторону. Следствие ведут приехавшие из Москвы чекисты, и они же берут под охрану арестованного. Сначала первого Николаева, потом его жену, потом всех остальных. Николаева повезли в санчасть тюрьмы. Он не мог ни говорить, ни стоять, ничего там по протоколу допроса. Его там в ванной ему какие-то делали, под душ ставили. Через какое-то время он обрел способность говорить. Его стали допрашивать. Он сказал, что да, вот. Он тогда сразу сказал, что я хотел отомстить за то, что со мной поступили так ужасно. Это же подтвердило и его жена, что да, он ужасно, она не знала, разумеется, что он собирается стрелять, но он был дико обижен, он ходил по городу, он очень возмущался, что исключили из партии, потом значит, переквалифицировали на строгий. А из Москвы допрашивающим звонят. Один из вопросов зафиксирован. Человек, один из руководителей Ленинградского областного управления, записал, звонит нарком Ягода и спрашивает, а есть ли связи у Николаева с иностранцами? Перезваниваем, докладываем, связи с иностранцами нет. Ягода звонит через какое-то время опять. Скажите, а вот он одет там был в коверкотовый костюм. Это иностранного производства или ленинградского? Ну, докладываю, что нет. Все, что было одето на Николаеве, российского, ну, советского производства. Нарком внутренних дел исходит из того, что убийство Кирова организовано врагами советской власти, иммиграции, военной иммиграции, Русским общевоинским союзом и тайной агентурой белогвардейцев внутри страны. Это его идеи, поэтому сразу же интересуется контактами с иностранцем. Генрих Григорьевич Ягода не знал замысла Сталина, который сразу же говорит, Киров убит зиновьевцами. И Генрих Григорьевич такой опытный человек, который столько лет работал со Сталином, как-то сразу не угадал и услышал ту фразу, которую его наследники потом будут слышать часто. «Вы что, не понимаете? В морду дам, — сказал Сталин, — если вы не понимаете». Потом на пленуме ЦК этот вопрос возникнет, что Сталин сразу же сказал, что это сделали зиновьевцы, еще не видя никаких допросов, еще не добравшись до Ленинграда, еще не получив никакой информации, он сразу сказал, что это сделали зиновьевцы. И когда кто-то сомневался, тот сказал: в морду дам. Сталин поправит на пленуме ЦК человека, который это сказал, что нет, это я сказал потом. Но еще один, Анастас Иванович Микоян, подтвердит, что да, сказал сразу. Сталин приехал в Питер, что за готовым представлением о том, что убийство совершено не одиночкой, и убийство совершено вовсе не какими-то белогвардейцами, а совершено самыми страшными врагами, которые только есть, это внутренние оппозиции, которые возглавляют недавние члены Политбюро Зиновьев и Каменев. Следствие было поручено первому заместителю наркома внутренних дел Якову Саловичу Агранову. Ягода и Агранов принадлежали к тем людям, которые Сталин знал с царицынских времен. Это назывались царицынские товарищи. Это те, кто в 18-м году, когда в России имя Сталина это практически никто не знал, потому что он был наркомом по делам национальности, знать его никто не знал, на митингах он не выступал, оратором он не был, по стране не ездил, но его отправили в Царицыно руководить продовольственным делом, то есть забирать зерно и отправлять в столицу. И зерно его совершенно не заинтересовало. Он почувствовал в себе полководческие таланты, стал руководить округом военным, что привело к тому, что белые в конце концов взяли царицы. Но вокруг и возмутил против себя, естественно, Троцкого, который руководил Красной армией, и Ленин потом возмущался. Но вокруг Сталина тогда объединилось определенное число людей, которые увидели в нем вождя, поверили в него, присоединились к нему и шли с ним по жизни, ну, во всяком случае, определенное время. И среди них были вот эти два человека, которые возглавляли наркомат внутренних дел. Генрих Григорьевич Ягода и Яков Саулович Агранов. Агранову и будет поручено ведение этого дела. Агранов был в органах госбезопасности на положении интеллектуала. Еще Владимир Ильич Ленин, когда он занимался интеллигенцией, то есть когда он приказал ее выслать из России философскими пароходами и так далее, поручил это дело Агранову как человеку грамотному. И Яков Саулович был человек грамотный, интересовавшийся литературой, встречался с писателем. Бог мой, такие замечательные писатели, как Исаак Бабель, Гордеев. Ну вот мы с Янечкой, значит, дружим. Друг он им был, Яков Саулович Агранов. Он же приехал и в комнату, где застрелился Маяковский. Многие считали, что это организовано чекистами, но к этому никакого отношения не имели. Генрих Ильич Ягода, нарком внутренних дел, тоже интересовался литературой, искусством. И не только потому, что его родственник возглавлял такую довольно злобную писательскую организацию под названием РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. Не только поэтому, потому что ему тоже было приятно с деятелями литературы, искусства встречаться, нам устраивал приемы. Давал хорошим деятелям культуры квартиры, в которых они жили, и пайки, что имело большое значение в те трудные времена. Вот в годы моей юности была очень популярна книжка Юрия Германа «Рассказы о Дзержинском». Юрий Павлович Герман, замечательный писатель, сын его выдающийся кинорежиссер, он писал «Рассказы о Дзержинском», такие короткие для детей. Но поскольку написаны выдающимся мастером, то они были захватывающие. И там был рассказ один, который повествовал о том, что мы жили голодно в гражданскую войну, и чекисты голодали, и Дзержинский голодал, и однажды двое чекистов, один привез кусок сала, а другой несколько картошек. И они пожарили и принесли Дзержинского. А Дзержинский сказал: что это вы мне принесли? Он говорит: все сегодня едят картошку с салом. Дзержинский не поверил, пошел по коридору, он стал спрашивать, что сегодня ели? Говорит: картошку с салом. Другом... Обманули Дзержинского. Трогательнейший рассказ, многие плакали. А потом я встречал, значит, людей, которые рассказывали о том, как их в те годы прикрепляли к столовой ВЧК, потому что там было усиленное питание. А сам Феликс Эдмундович, он действительно в 17-м году, когда он сидел же большую часть жизни, вышел, был ужасно худой. Там от этого излишнего питания уже очень располнел, что для него сердечника было тяжело, и кончил в 26-м году приступом сердечным. Ну ладно. Так вот, эти два человека руководили расследованием. А Сталин лично следил. Такого даже себе представить невозможно. Руководитель огромной страны Советского Союза, со множеством повседневных проблем. Ему из Питера, Агранов, несколько раз в день отправляет протоколы всех допросов. А допросов с каждым становится больше, потому что в это дело вовлекают все больше людей. Оно становится все более масштабным. Идут аресты одного за другим. Эти люди достаточно быстро начинают признаваться. Эти пухлые протоколы допросов сообщаются. И Сталин читает, вникает, дает указания. Ну, там, это, видимо, главное, что может быть. Но поскольку это сделано оппозицией, то, естественно, должна быть организация. И начинается выяснение, с кем вообще Николаев был знаком, хотя бы когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь. Этих людей начинают арестовывать, и они удивительным образом очень быстро начинают признавать, что они враги товарища Сталина, что они враги советского государства, что они поклонники товарища Зиновьева, и что под руководством товарища Зиновьева они готовили террористические акты сначала против убить Кирова, а потом, может быть, и убить Сталина. И многие десятилетия вот эти протоколы допросов с очевидным признанием обвиняемых, а потом на судебном заседании, они же тоже все признают свою вину, они вводят в заблуждение следователя. Ну, если человек признает вину, значит, это же было на самом деле. В послесталинские времена в Комитете госбезопасности по приказу первого председателя КГБ генерала армии Ивана Александровича Серова было проведено служебное расследование. Еще какое-то количество чекистов, которые во всем это участвовали, были живы, и они рассказывают, вот эта справка, она рассекречена, на нее можно читать, они рассказывают о том, что арестованному просто ясно говорили. Если ты вот скажешь то, что надо, помилуй. Вот признаешь это, останешься живым. И писались, просто эти протоколы допросов писались. И обвиняемые должны были запомнить это все, чтобы потом на заседании суда рассказывать. И есть эти показания, которые объясняют, почему эти люди, которые точно ни в чем не участвовали, никакого заговора Зиновьевского против Кирова не было, это мы знаем точно, а они подробно в деталях рассказывали, как это все было. Это было потому, что они искали какой-то возможности сохранить свою жизнь. Кто такой Зиновьев? И почему товарищ Сталин решил возложить на него ответственность? Григорий Алексеевич Зиновьев принадлежал к числу старых большевиков и личных друзей Ленина. В эмиграции они жили вместе. И не только в эмиграции, но и в тот момент, когда летом 17-го года Ленин, боясь ареста из-за обвинения в работе на немецкую разведку, бежал, знаете, жил в разливе в шалаше. Ну, не в шалаше, конечно, жил уже в куда более комфортных условиях, но был он там вместе с Григорием Алексеевичем Зиновьевым, потому что они были настоящие друзья. И когда уже в постсталинское время Эммануил Казакевич, замечательный писатель, написал об этом повесть, то на президиуме ЦК просто возникло. Да как же возможно об этом? Зиновьев же враг. И там Суслов, секретарь ЦК по идеологии, говорил Хрущеву, ну как же это можно? Ну Зиновьев же враг, а мы пишем вместе с Лениным. Да что Хрущев, в чем? Ну так же было. Они были друзья, действительно друзьями в эмиграции, жили семьями вместе. Владимир Ильич Ленин играл с сыном Степаном, маленьким сыном Зиновьева. И первая жена Зиновьева, Злата, говорила, что вот Владимир Ильич, эх, нам бы такого Степана. Действительно, играл с ним, получал массу удовольствия. Степан потом Сталин расстреляет. Когда произошла революция, то Ленин формировал советскую власть из тех, кого он знал, кого он лично доверял. Что породило большую нелюбовь к нему среди молодых партийных работников, которые пойдут к Сталину, потому что Сталин будет открывать им кадровые лифты. Среди них Григорий Алексеевич Зиновьев был, конечно, одним из ближайших соратников. Поэтому он получил под управление Питер. Ну, советское правительство, советская власть переехала в Москву, боясь, что Питер будет взять немецкими войсками. Но, тем не менее, потом, как гражданская война окончилась, Питер, вторая столица, колыбель революции, огромный край, весь северо-западный край, был под управлением Зиновьева. Он был членом Политбюро. И более того, он был председателем исполкома Коминтерна, коммунистического интернационала, объединение коммунистических партий. А партия большевиков была, ну так, хотя как минимум формально, лишь частью Коминтерна. Таким образом, именно не Ленин, не Сталин, а Зиновьев был главой мирового коммунистического движения. Григорий Алексеевич Зиновьев был каким-то, видимо, фантастически умелым оратором, слабовольным человеком, и плохо понимавшим, что его высокое положение целиком и полностью зависит, конечно же, от расположения к нему Ленина. Он всерьез верил в свои таланты. Он всерьез верил, когда ему восхищенно кричали: «Мы тут под знаменем товарища Зиновьева, мы победим, потому что нами руководит товарищ Зиновьев». Он искренне думал, что эти люди его так любят, так ими восхищаются. Он был таким младенцем в политике, а пытался с Иосифом Виссарионовичем играть в какие-то игры. Зиновьев дружил с второй ключевой фигурой в Политбюро – Львом Борисовичем Каменевым, который, в отличие от Зиновьева, не был таким амбициозным, не был таким фанфаронистым. Он был очень исполнительным и очень умелым администратором, и Ленин сделал его заместителем в правительстве, и ему, Каменеву, поручал вести Политбюро, когда сам болел. То есть Каменев был иногда фактически руководителем всей партии. Вот они вдвоем дружили. Они все боялись Троцкого. Они, и Каменев, и Зиновьев, естественно, Сталин. Все боялись Троцкого, что если Троцкий придет к власти, то он их там повесит или выгонит. Они все объединились против Троцкого и выбросили его. И Зиновьев, и Каменев в какой-то момент считали, что Иосиф Виссарионович у них вроде как так помощник такой. Вот они его поставили на оргдела. Это они Ленина уговорили сделать его генеральным секретарем. Ну вот у них вроде как он помогает им. Что Иосиф Виссарионович некоторое время эту иллюзию в них сохранял. А потом, конечно, быстро с ними разобрался, потому что оба они были младенцами в политике, оба ничего не понимали в интригах, ничего такого не умели, не были способны к этой борьбе за власть. Обоих он выставил из Политбюро, потом из руководства. Питер сопротивлялся. Питер сопротивлялся Москве, потому что там везде, все старые райкомы, все местные руководители, областные, городские, все это были зиновьевские люди. Туда были отправлены бригады из Москвы, которые проводили зачистку кадровую, тотальную зачистку. Всех убрали Зиновьева, поставили там Кирова. Зиновьев, конечно, лишились работы, потом их исключили из партии, потом их выслали из Москвы, потом помиловали и вернули. И Лев Борисович Каменев, который недавно руководил правительством и Политбюро, стал директором издательства «Академия». Было такое замечательное издательство, издававшее хорошую литературу. Возглавил Институт мировой литературы Академии наук. Писал литературоведческие статьи, книги. Написал книгу о Чернышевском для жизни замечательных людей. Полностью увлекся и собирался диссертацию даже защитить. А Григорий Евсеевич Зиновьев работал членом редколлегии журнала «Большевик». Тоже писал статьи и детские сказки. Они поняли, что с карьерой их политической закончена, и пытались приспособиться к новой жизни. И полагали, что поскольку они, перед партией разоружились, вину свою за то, что они противопоставляли себе Сталину, признали. Ничего больше не делают, никаких организаций их не состоит, что их и простили, что все в прошлом. Но Сталин придерживался на сей счет совершенно другой точки зрения. Часто возникает вопрос, почему Сталин так жестоко обходился с теми людьми, которые когда-то ему возражали или спорили с ним? Почему он не только их отправлял на тот свет, но и их жен и даже детей? И это кажется странным, насколько избыточная жестокость. Но это зависит от того, как ты смотришь на жизнь. Каждый смотрит в зависимости от того, как он бы сам вел себя в жизни. А Сталин исходил из того, что человек, которого он лишил должности, навсегда хранит в себе эту обиду. Всегда думает о том, как отомстить, ищет пути и будет искать этих путей, чтобы отомстить. Поэтому он представляет опасность. А его семья представляет опасность, потому что она тоже всегда будет рассказывать о том, как несправедливо поступили с их мужем и отцом, что Сталин плохой и так далее. Зачем нужны эти люди, которые представляют такую опасность одни и сеют смуту другие? Вот почему он методично будет не только избавляться от всех тех, кто когда-то как бы состоял в оппозиции или возражал ему, но будет методично расправляться со всеми семьями и со всеми даже близкими людьми. Но Зиновьев и Каменев этого не понимали. Хотя должны были бы, должны были бы это понимать, потому что они оба когда-то Троцкому говорили: вот вы тут сидите, думаете, что вы в безопасности, а ведь он думает о том, как от вас избавиться, и боится только того, что молодежь, которая вас любит, ответит чем-то. Но ничего тут, знаете, все, люди всегда думают, что плохое будет случаться с другими людьми, а не с ними самими. Большой процесс, естественно, закрыты, но готовятся, все обвиняемые признают, что они действовали по указанию Зиновьева, поэтому Зиновьев и Каменев будут арестованы, преданы суду. В 1935 году Каменев, Зиновьев 10 лет, Каменев 5, но это только начало, потому что на следующий год будет организован большой процесс, в котором они уже предстают просто как террористы. Террористы и наемники, и как иностранные агенты, агенты иностранных держав. И будут оба расстреляны. Они этого не понимали. Когда Зиновьева пришли арестовывать, он записку написал Сталину, она сохранилась, он пишет: ну вы же знаете, что я с тех пор ни в какой политической деятельности не участвую, никакой группы нет, ничего у меня в квартире подозрительного нет, кроме каких-то старых книг и документов. А потом уже из-за решетки он напишет это знаменитое письмо членам Политбюро: друзья, я, товарищи, я смотрю, вот я вглядываюсь в ваши фотографии, я не могу понять, почему вы меня считаете врагами, я же ваш, абсолютно ваш. Он действительно искренне не понимал логику системы, которую он сам же и создал. Наказаны были и руководители Ленинградского областного управления наркомата внутренних дел. Один из них, который выжил, потом рассказывал, как их вызвали в особняк, где находился Сталин. Сталин сказал: ну, вас всех придется наказать, будем вас судить и приговорим что-то. Ну, вы там не обижаетесь, сажать не будем, но вы же сами виноваты. Дело охраны плохо организовали, должны быть вы за это наказаны. И действительно, отстранили их от дел, потом предъявили статью «халатность», которая повлекла за собой тяжкие последствия, дали несколько лет условно. Никого из них не посадили. Отправили на север работать, но на север, спустя, не под конвоем, а строительство на севере осуществляла такая огромная корпорация «Дальстрой». А это был государственный концерн, огромная государственная структура, которая использовала труд заключенных. Это такое вот сталинское изобретение, труд заключенных использовать для освоения малоразвитых районов с тяжелым климатом. Ну, предположим, там находили там залежи меди. Ну, как надо. Значит, там надо построить жилье для рабочих и инженеров, создать им условия, заплатить им хорошие зарплаты, везти их туда. Это один путь. А есть другой. Нашли там медь, туда отправили заключенных. Они, значит, вырыли себе землянки, потом поставили бараки и начали работать. Рабочая сила бесплатная, бесправная, не скандалит, ничего не требует. А когда умирают, то завозятся новые. Байбаков такой был замечательный. Деятель, он говорил, Газпланом в советские времена, у него есть воспоминания, где он с восхищением пишет о заключенных, ему Сталин сделал нарком. Вот какая замечательная была рабочая сила, никаких проблем, ничего не требовали, все исполняли. Так вот, этот Дальстрой, была колоссальная структура на Дальнем Востоке, и туда отправляются руководители Ленинградской госбезопасности, начальниками управления крупных, в отдельных вагонах, чувствуют себя прекрасно там, ну, понимают, что, ну да, ну кто-то должен был ответить. Ну, сейчас там пройдет год-другой, обо всем забудут. Местные чекисты относятся к ним с уважением, коллеги, товарищи. А потом все меняется. Сталин отправляет в топку предыдущее руководство госбезопасности, назначает новое во главе с Николаем Ивановичем Ежовым. Появляются новые люди, которые этих знать не знают. Их всех вызывают в Москву, арестовывают и расстреливают. Поэтому и создалось мнение, что на самом деле убийство Кира и было задуманное Сталином спецоперация, которую осуществили ленинградские чекисты. Поэтому потом-то от них и избавились. И кто читал замечательный роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», то там это как бы сердцевина этой структуры. Роман замечательный, потому что Анатолий Наумович эту жизнь все знал, он ее пощупал, но рассказанная им интрига к реальности, к сожалению, отношения не имеет. У него главный организатор этого преступления – заместитель начальника Ленинградского управления Иван Васильевич Запорожец, которого отправляет в Ленинград, чтобы он сменил тогдашнего руководителя областного управления Медведя, и он же и организует это все. Ну, как говорят юристы, реальным обстоятельством дела не подтверждается. Дело в том, что Иван Васильевич Запорожец в августе 1934 года сломал ногу. Он увлекался верховой ездой. Сломал ногу, несколько месяцев лежал в больнице с гипсом, а потом отправился в Сочи отдыхать. У него там с женой не сложились отношения, с новой любимой женщиной. Он отправился в санаторий ведомственный в Сочи. И в момент убийства Кирова находился там, где поправлял свое здоровье. И в Питер вернулся уже 5 декабря. А Медведя, которого вот по роману, значит, боялись, потому что он был другом Кирова и хотели сменить, на самом деле Москва сменить не позволила. Нарком внутренних дел Ягода хотел сменить Медведя. Писал Сталину, что Медведь плохо не справляется с обязанностью. Сталин велел оставить. Интрига значительно сложнее, чем нам это все представляется. Медведь, который руководил областным управлением, был старым чекистом. Он участвовал в поимке Савенкова, Бориса Савенкова, знаменитого террориста, одного из вождей военной эмиграции. Именно в квартире Медведя в Минске Савенков и был арестован утром. Его чекисты тайно перевели через границу. Он-то думал, что это его соратники, его единомышленники. Этого чекисты перевели через границу, привели в дом, в квартиру Медведя, о чем, естественно, Савенков не подозревал. Они сели завтракать, в этот момент их арестовали. Дом этот существует, и квартира-то есть, мы там были и снимали. А Иван Васильевич Запорожец принадлежал к числу левых эсеров украинского. Их называли боротьбистами, потому что они издавали газеты под названием «Боротьба». Ну, борьба. А потом левые эсеры там распустились и вступили в коммунистическую партию. Иван Васильевич Запорожец поехал за границу, был в Вене, работал во внешней разведке, потом в Берлине, потом его вернули, работал в секретно-политическом управлении у Агранова. Потом его командировали в Питер. Они действительно Запорожец с Медведем друг друга не любили. Ну, не любили, потому что это часто бывает. Заместитель с начальником не ладит. Ну, сильно не ладит. Ничего другого за этим на самом деле не стояло. А вот главный вопрос, был ли это заговор, организованный тогдашними чекистами, или не был заговор. Это вопрос, который мучает исследователь на протяжении многих десятилетий. И есть аргументы «за», и против. И есть исследователи, которые говорят, что да, похоже, это так и есть, и те говорят, что нет, совершенно этого не происходило. Замечательно, вот, я думаю, один из, ну, что просто лучший знаток Сталина в нашей стране, доктор исторических наук и профессор Олег Хлевнюк, автор лучшей книги о Сталине. Лучше, потому что не только хорошо написано, но и потому, что Хлевнюк всю жизнь работает в архивах, и он, что называется, отвечает за каждое слово. Вот он твердо уверен, что Сталин в этом не участвовал. Не потому, что Сталин хороший, а просто потому, что он в этом не участвовал. Он лишь воспользовался этим. А вот был тоже такой замечательный историк, он недавно ушел в мир иной, Владимир Павлович Наумов, который всю жизнь проработал в партийном аппарате. А это очень важно. Он знал, что это за среда. Мне когда-то один крупный партийный работник проходил, сказал, да что он понимает в нашей жизни? Он же в нашей аппаратной жизни, не знаю, никого в райкоме не работал. Так вот, Владимир Павлович Наумов работал в партийном аппарате и хорошо знал, а потом он многие годы был ответственным секретарем комиссии Политбюро по реабилитации жертв политических репрессий. И он имел доступ ко всем документам, которые только можно было увидеть. Он был твердо уверен, что это убийство было организовано. Что ему, почему, что его наталкивало на эту мысль? Николаев. Итак, вернемся к 1 декабря 1934 года. Николаев стреляет, попадает Кирову в затылок. Что происходит дальше? Ну, давайте представим себе профессионального киллера. Стреляет, цель поражена. Что делает киллер? Что делает убийца профессиональный? Немедленно пытается исчезнуть. Что происходит с Николаевым? Он потрясен тем, что он сделал. Он совершенно не ожидал, что он убьет Кирова. У него тяжелый нервный припадок. Он сползает по стене, рушится, потому что там уже люди подбегают. Там монтер один подбежал, сразу же увидел это. А даже у кого-то возникла мысль, там есть показания, что Николаев пытался застрелиться сразу же. Нет, он не пытался застрелиться. У него был тяжелый нервный припадок. Он совершенно не мог понять, как это могло произойти. Он не собирался убивать Кирова. Выстрелить хотел. Убить? Нет. Его, Николаева, больше ни на секунду не оставляли одного. Его окружала такая большая группа чекистов, ну, даже по тому процессуальному кодексу, после окончания следствия Николаеву должны были, значит, дать, подписать документы, что следствие закончено и так далее. Секретарь судебного присутствия назначенно оставил эти воспоминания, что, говорит, открывается дверь, и входит дверь, а такой рой входит людей. Это Николаев, окруженный со всех людей. Тут они это все подходят, это протягивает Николаев руку, подписывает, и вот этот рой исчезает. Его не оставляли одного даже в камере, и один из чекистов, который с ним ночевал, потом дал показания уже в 57-м году. Но Николаев дважды пытался покончить с собой. Один раз стеклянного стакана откусил кусок, пытался. Второй раз пытался броситься в тюрьме в пролет. Но ему не дали покончить с собой. Сначала не хотел, чекист вспоминает, не хотел с нами разговаривать. Потом начался разговор. И есть чекист, который присутствовали при судебном заседании. Когда был оглашен приговор, расстрельный всем, Николаев, по их словам, сказал: «Как же так? Мне же обещали, что расстреливать не будут». Всех сразу же повезли на полигон, и там одного за другим расстреляли. Эти двое, вот этот чекист, который рассказал, еще один, они, значит, потом, ну, получили как-то увольнительное, пошли в ресторан, и он рассказывал, что мы не могли понять, как же это все произошло, что означают его слова, что его обещали не расстреливать. Судя по всему, так и было, что это была некоторая игра. Вот те люди, которые полагают, что это был заговор, считают, что назрело у вождя ощущение, что пора начать этот большой террор. Но для этого нужен был повод, нужно было за что-то зацепиться. А что могло быть большим поводом, чем выстрел, который прозвучал бы в Смольном, вот в колыбели революции, в руководителе Ленинграда? Человек, который Сталина совершенно не интересовал, и не был ему нужен, и не являлся для него никаким неважным подспорьем, ни другом, ни товарищем. И вот те историки, которые поддерживают эту версию, считают, что с Николаевым работали по этой причине. Ему разрешали стрелять, тренироваться в стрельбе на стадионе «Динамо». По этой причине, когда его задержали с незарегистрированным оружием, ему вернули оружие и отпустили его, что дело совершенно невероятное. По этой причине он смог, он знал, когда появится Киров. Находился там в тот момент, когда появился Киров, и точно знал, где ему в Кирова стрелять, где никто не сможет ему помешать. Поразительная история ведь произошла с охранником Кирова, тем самым, который шел за ним. Его допросили в тот же момент, в тот же вечер. Он был не в себе, не мог прийти в себя совершенно, не мог действительно ничего не вспомнить, не рассказать. Ну, можно себе понять психологически, что он был, конечно же, в полном непорядке. Его отвезли, его, естественно, арестовали, отправили в тюрьму, а на следующий день повезли уже на новый допрос. Повезли его в грузовике. Грузовик попал в дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал, ни одной царапины, ни у кого, кроме Борисова, который был убит насмерть. Грузовик, который ехал со скоростью 130 километров, вдруг во что-то врезался. И никто не, даже не ушибся никто. А этот человек сразу же погиб и уже был мертв. Потом, когда в 57-м году начнется следствие, то один водитель, найдут водителя этого грузовика, который расскажет, что в тот момент, когда ехали, сидевший рядом с ним чекист выхватил руль и вывернул в сторону, врезались в стену. А когда, говорит, мы выскочили, я смотрю, все в порядке, а этот Николаев лежит, такое ощущение, что ему ломом по голове ударили. Совершенно невероятное стечение обстоятельств, при которой охранник, который должен, так нужен был для проведения допросов, который сыграл такую важную роль, которым что-то мог рассказать, поразительным образом гибнет на следующий день. Историки полагают, что еще в 1957 году можно было провести следствие и выяснить, точно участвовал в этом кто-то или не участвовал. Но желания докопаться до конца не было. интереса не было. Поэтому так все это и повисло. А что произошло дальше? А дальше произошло вот что. Буквально на следующий день принимается указ Центрального исполнительного комитета, но еще не было Верховного Совета, сейчас Сталинская конституция не принята, через 2 года только будет. Указ о проведении дел по контрреволюционным делам в ускоренном порядке. Там, без адвокатов, без прокуроров, без права помилования, быстро, немедленно. И вдруг выясняется, что в стране уже создана вся система, которая позволяет мгновенно любых тех, кого называют врагами народа, тут же арестовывать, сажать или расстреливать, или отправлять на долгие сроки. И начинается огромная кампания, которая вошла в историю как массовый террор. Ну, цифры сейчас есть достаточно точные. С 1936 по 1938 год было расстреляно 680 тысяч человек. Такого уничтожения собственных граждан история не знает. Только в 1937 году по обвинению в шпионаже было арестовано 100 тысяч человек. За всю историю во всего человечества, на всех континентах не было такого количества шпионов, и не могло быть, сколько было арестовано в нашей стране за один год. И ведь есть люди, которые всерьез воспринимают эти цифры, хотя, ну, во-первых, доводы разума должны были, возможно, возникнуть, а главное, что эти цифры рисуют наш народ каким-то самым предательским и самым продажным. Нигде не было столько шпионов, а у нас в один год 100 тысяч шпионов оказалось. Ну как можно о собственном народе говорить такую гадость и мерзость? Да? В то время как мы, кажется, хорошо знаем, что усилия иностранных разведок в 30-е годы не увенчались никаким успехом на территории нашей страны. Никакой агентуры иностранных не было и быть не могло. Просто потому, что эти разведки не в состоянии были, конечно, проникнуть на территорию Советского Союза и там действовать. Это никого не интересовало. 680 тысяч человек было расстреляно как враги народа. А сколько людей было отправлено? Миллионы отправились в лагеря. Многие потом там умерли, многие стали калеками, многие стали инвалидами, многие не вернулись. Чудовищный нанесен ущерб. Причем, что потрясает вот многих исследователей, те люди, которые берутся, ведь уничтожению подлежали не только люди, которые, ну, как бы вождю не нужны, но даже те, которые точно ему должны были быть нужны, его собственные полководцы, офицеры Красной Армии, видные ученые, те, кто работал в оборонном комплексе, в институтах, которые работали на оборону. И это кажется таким безумием, что невозможно как бы в это поверить. И люди начинают думать, ну, может быть, действительно все это так было, но не станешь же человек убивать собственных офицеров, которым понадобится в случае войны. И тут мы сталкиваемся с проблемой, ответа на которую ни легкого, ни простого нет, и даже ну, до конца точно ответить нельзя. Потому что ну, мы можем попытаться понять логику Сталина. Он ведь никогда и ни с кем не был откровенен, может быть, только в ранние детские годы, но это никто не знает. Он никогда ни с кем не был откровенен, он никому не рассказывал о своих планах, он, естественно, не составлял никаких список, никаких записей о том, что он собирается сделать. Мы можем его попытаться его мысль только реконструировать. Учитывая, скажем, высказывания некоторых его соратников, таких замечательных, как Вячеслав Михайлович Молотов, который был главой правительства и который в поздние годы кое-что рассказывал, и некоторые записи очень точны. Был такой поэт, Феликс Чуев такой, ну, тоже несчастный молодой человек, беспризорник, поэтом был он такой не очень сильный, но он за Молотовым ходил просто вот как за посланцем небес и записывал каждое слово. Поэтому словам можно доверять. Он был, ну, был просто влюблен в Вячеслав Михайлович. «100 бесед с Молотовым» такая книга есть. Она очень достоверна и очень точна. И есть там некие записки Кагановича на старости лет сделанные. Можем реконструировать логику. Логика была такая. Это люди прошли через подполье, когда все вокруг враги, и каждый может оказаться предателем и сдать тебя. Люди прошли через гражданскую революцию, где сосед, друг, брат, там, сват могли оказаться врагами, и это сформировало их представление. И значит, они исходили из того, что несмотря на то, что гражданская война выиграна, значит, и социализм успешно строится, как им кажется, все равно огромное количество тайных врагов присутствует. И в случае войны или еще чего-то, они могут выступить против советской власти. А поскольку большая война не только не исключена, но и явно становится реальностью, надо нанести превентивный удар, изъять этих врагов, ликвидировать и тем самым обезопасить страну. Ну, такая логика. Кто враги? Враги, ну, враги – это уже советская власть научилась формулировать по социально-классовым признакам. Это все те, кто, значит, был как бы при должности или при власти в царские времена. А также все те, кто, как, естественно, там какие-то бывшие белогвардейцы, если кто-то служил там в армии Колчака или Деникина, они даже если рядовым все равно. А также все те, кто сомневался в верности линии партии, кто когда-то голосовал за Троцкого, хоть и тот был членом Политбюро, кто выражал сомнения в линии партии, кто когда-то высказывал, кому-то нравился Рыков, кому-то нравился Бухарин, кому-то нравился Каменев, кто-то еще. И это все и враги, которых надо, естественно, изъять. Это такая логика, которую мы можем реконструировать и попытаться, значит, из нее исходить. И все равно, даже когда ты исходишь из этой логики, все равно возникает ощущение полнейшего безумия. Потому что даже в рамках логики уничтожать тех людей, которые точно тебе могут понадобиться, которые никогда не участвовали в никаких оппозициях, как, не знаю, там, полководцы, там, Убаревич, Якир или Тухачевский. Тут есть... С моей точки зрения, что-то иррациональное. И это иррациональное это представление вождя о жизни. Что-то в его голове происходило. Что-то в его голове происходило, потому что это понять логикой нельзя. Я когда-то разговаривал с нашим в ту пору главным психиатром Татьяной Дмитриевой, академиком, но она была министром здравоохранения, вообще она руководила институтом сербского до министерства и после министерства. Я спрашивал ее, не является ли вот это безумие проявлением сумасшествия? Она отвечала, что нет. Ну, говорит, мы, конечно, говорит, Сталина не исследовали, но она не видит в этом никакого безумия, которое свидетельствует, что безумен не отдает себе отчета в совершающихся поступках. Нет, он явно, конечно, отдавал себе отчет в том, что делал, он был абсолютно дееспособен. Но некое что-то мрачное охватывало его и руководило им. И какое-то время он был во власти этого всего, он был охвачен этой манией уничтожения. Ведь понимаете, что этот человек каждый день подписывал расстрельные списки. Каждый день он читал протоколы арестованных. Каждый день говорил, кого о чем допросить, кого еще арестовать, какие вопросы задать, кого какому наказанию приговорить. Это руководитель государства. Огромного, с огромным проблем в мире, где уже начинает уже ко Второй мировой войне начинаем продвигаться, он 2 года, с 36-й, 37-й, 38-й, практически полностью занят уничтожением внутреннего врага. Вот просто на повседневной основе. Вот руководитель следственной части по особо важным делам на общественных началах. Зарплаты не брал за это, трудился за идею. Да вот 3 года. Посвятил этому полностью, вот почти ни на что не отвлекаясь. Конечно, это свидетельство того, что что-то с ним происходило. А потом ведь завершился в какой-то момент. Он остановился. То есть репрессии полностью не прекратились, все продолжалось. Но вот накал этот чудовищный спал. Как будто какой-то морок его охватил и потом сошел или еще что-то. Мы не можем ответить на этот вопрос. И никто не сможет уже никогда ответить, что с ним такое происходило. Но это происходило. И сигналом, поводом, оправданием всего этого стало убийство Кирова. Потому что до убийства Кирова бывший член Политбюро Зиновьев, бывший член Политбюро Каменев, бывший руководитель Ленинградского обкома партии, члены ЦК и наркомы воспринимались в стране как люди, которые спорили со Сталиным. Что, конечно, дело нехорошее, поэтому они должностей должны лишиться, это точно, конечно. Может быть, и там, наказаны должны, но они точно не враги. Ну, если он при Ленине, друг Ленина, член Политбюро, точно не враги. А убийство Кирова все переменило. Они стали не просто врагами. Они стали убийцами. Они стали террористами. Да еще свершившими это естественно. С помощью иностранных агентов. Потому что это начинается сразу же. Там сейчас в протоколах допросов. Так какой-то, то ли работал на иностранной фирме, у такого-то родственник немца, у такого-то родственника еще что-то. Немедленно начинается создаваться вот это вот огромное дело. Это, кстати говоря, для вот, протоколы допросов арестованных по делу Кирова, для исследователя невероятно интересно, потому что как из ничего создается дело. В чем задача? Значит, участников должно быть много, потому что это большой заговор. Все у этих людей должно быть прошлое. Какое? Они, предположим, были в партии или в комсомоле. Они обижены на товарища Сталина и хотят отомстить. Они все каким-то образом были знакомы, дружили, или когда-нибудь слушали хотя бы кого-то из лидеров оппозиции Зиновьева. И у них какие-то контакты с иностранцами, даже если они просто немножечко в этом подозреваются. И вот усилиями колоссальными это все создается. Это мастер-организаторский был Яков Саулович Агранов, который вот был непревзойденным знатоком этого, того, как это должно делаться, и он это сделал, и был уверен, что Иосиф Виссарионович Сталин всю жизнь будет ему благодарен. А когда руководство госбезопасности сменилось, то Яков Саулович сняли с должности первого заместителя наркома, отправили в Саратов начальника управления, а потом арестовали и тоже расстреляли. Вопрос стоит в том, кто это делал, кто это были люди. Руководил госбезопасностью, на самом деле, на протяжении долгого времени руководил Генрих Григорьевич Ягода. Он какая-то такая малоизвестная фигура, или малозабытая. Он таким был неярким человеком. А на самом деле именно он и был главным менеджером госбезопасности. Потому что он был родственником Якова Михайловича Свердлова. И всем казалось, что карьеру он делает, потому что он был там его, значит, дальним родственником. На самом деле это имело значение только в каком-то раннем этапе. Сам Свердлов рано умер. Ягода понравился Дзержинскому и Сталину. Сталину в Царицыне, а Дзержинскому Ягода понравился как организатор. Сам Феликс Эдмундович не был организатором. Феликс Эдмундович Дзержинский ведь никогда нигде не работал. Он как вот молодым человеком примкнул к революционному движению, быстро попал в тюрьму и большую часть жизни провел в тюрьме. А когда он вышел, ему сразу поручили руководить органами госбезопасности, с этого началась его трудовая деятельность. Поэтому эффективным менеджером он точно не был. А эффективным менеджером был вот Генрих Григорьевич Ягода, который методично создавал это ведомство, что было не так просто. Он пытался сделать его эффективным. В 1934 году как раз все время шли реорганизации. Сталин же не терпел никакой стабильности и покоя, все время что-то переназывалось. Вот ведомство госбезопасности называлось Объединенное государственно-политическое управление. В 1934 году его включили в состав недавно распущено, теперь опять воссоздан наркомат внутренних дел. И Ягода, назначенный наркомом, выступает перед оперативным составом. С большой речью, достаточно скучной. Но я такой внимательный читатель, я внимательно ее прочитал. И он там вещь говорит такую. Ну как же так, товарищи? Ну ведь вы законами совсем не интересуетесь. Вообще вот уголовно-процессуальный кодекс, вот никто же из вас не знает. Я ж по делам вижу. Вы совсем не интересуетесь. А ведь что может произойти, говорит он. Ведь нынче суд, говорит, по ошибке. Может же кого-то и оправдать. А у вас никакого материала в следственном деле нет. Это потрясающе совершенно. Суд по ошибке может оправдать. То есть мысль о том, что могут оправдать вообще, она, конечно, чудовищная. Но по ошибку, ну судья, что же человек может ошибиться? Он им объясняет по-человечески. А у вас в следственном деле ничего нет. Потому что вы никаких доказательств не собрали. Вы ж толком не допросили, ничего не узнали. Ну так же нельзя. А были, значит, особые совещания, тройки. В чем было их, на самом деле, преимущество-то? Там вообще оформлять ничего не надо было. Ну, в суд надо было хотя бы что-то принести, там, ну, более-менее по-русски написано, грамотное. А, потому что, ну, судья будет читать, он может быть там прокурор, но они, может, что-то тоже чем-то там грамотой владеют. А когда тройка или особое совещание, ты просто начальству несешь документ. А начальство же само санкционирует, просто подписывает, и дело решено. А тут ситуация изменилась, потому что Сталин захотел придать всему видимость законности. Поэтому стали писать Конституцию, стали увеличивать роль прокуроров. Появился такой заметный в истории нашей страны человек, как Андрей Юнович Вышинский, который стал прокурором СССР, который требовал строжайшего соблюдения законов. Расстреливать эту сволочь, но строго по закону. И он стал требовать, ну, чтобы все было оформлено. А его ничего не оформили. Я не знаю, рассказываю в этом зале про Андрея Ивановича Вышинского или нет. Я очень люблю Андрея Ивановича. А он был из Баку. И в юности тоже приобщился к революционной социал-демократической деятельности. По небольшому обвинению оказался в тюрьме. Там знаменитая есть тюрьма. В общей камере сидел. Андрей Иванович только что женился. У него была любящая его жена, которая приносила ему продуктовые посылки, говоря современным, передач, как-то подогрев. Царский режим не был жестоким, поэтому все разрешалось. Ему приносили. Андрей Иванович был человеком нежадным, и он делился с одним сокамерником, страшно мрачным. Никому в камере этот сокамерник не нравился. Но Андрей Иванович был человеком доброжелательным, таким и открытым, и помогал его, подкармливал его всячески, да. Этим сокамерником был Иосиф Виссарионович Джугашвили. А Вышинский совершил чудовищную ошибку. Он присоединился к меньшевикам. Ну, сейчас раньше между меньшевиками кажется ничтожным. И ему тоже казалось ничтожным. А после 17-го года отказался радикален, потому что меньшевиков скоро стали приглашать на отсидку. А Андрей Януарич в 17-м году здесь у нас в Москве был комиссаром Якиманской управы и продублировал приказ министра юстиции Временного правительства Переверзева об аресте лидера большевиков Владимира Ульянова Ленина. И этот приказ за подписью Вышинского висел здесь на стенах домов. И люди помнили. Поэтому после того, как большевики пришли в власти, Андрей Иванович, может, растворился. Куда-то ушел там по снабжению, что-то тихо, все. Но тут его сокамерник стал руководителем партии. Никогда. Даже движением брови Андрей Иванович не напоминал Иосифу Виссарионовичу, что они когда-то были знакомы. Но Сталин, помню, дал возможность Вышинскому вступить в партию, стал его повышать должность, сделал его ректором Московского государственного университета, потом обвинителем. Вышинский, в отличие от всех остальных, кто пошел по юридическому тогда делу, был не просто образованным, а блестяще образованным человеком. Он был прирожденным юристом. И, конечно, в другой системе, в другие времена из него появился бы точно хороший юрист. Но тут он должен был заниматься совершенно другим делом. Но он делал это блестяще. И он придумал эту наиважнейшую тогда для советского руководства вещь. Ну вот как же быть, когда человека обвиняют в преступлении, которое он не совершал, которое он не имеет никакого отношения? Как тут собрать доказательства-то? Ну их же не может быть, в принципе. Признание. Преступник сам признался. Какие еще тебе нужны доказательства, если преступник сам признался? Это Вышинскому прижита формула, что признание обвиняемого есть царица доказательств. Ну, если сам обвиняемый признает, что он убил человека, ну, какие нам еще нужны доказательства? Смешно слушать вас. И он построил на этом тут тогда юридическую систему советскую. Мы же не отдаем себе отчета в том, что вся эта юридическая система была создана заново. От царской не осталось ничего, потому что она была полностью распущена и отказались от всех законов. Создалась система заново, в которой главное было революционное правосознание. Я цитирую. То есть председатель рефтрибунала решал, виновен человек или не виновен, в соответствии со своим представлением о том, враг это или не враг. И новые законы стали писаться. И суд при советской системе был не местом, где обвинение и защита конкурируют со своими взглядами, состязаются своими доказательствами. И суд не может выяснить, он не может некую высшую справедливость, суд не может узнать то, что может знать только Всевышний. Суд может только дать возможность обвинению и защите предъявить свои аргументы и решить, чьи аргументы важнее. Вот и все, что может суд. Так он устроен в тех странах, которые мы сильно не любим. А здесь был совершенно другой суд. Есть оформительская часть репрессивной системы. Есть следствие, которое находит... Есть люди, которые арестовывают преступника. Следствие создает обвинительное заключение, а суд оформляет приговор, потому что заранее уже решено. И заранее решено в прямом смысле, потому что это огромное количество бумаг шло к Сталину, там от прокуроров или от наркома внутренних дел, там от министра госбезопасности. Кто-нибудь пишет, что там таких-то арестованы, такие-то, значит, следствие закончено, просим разрешение там, передать в суд или отдать особому совещанию, там всех приговорить к расстрелу. Или там этих к расстрелу, этому там, 10 лет дать и так далее. Сталин, то согласен. Поэтому суду, конечно, ничего делать не надо было только оформлять. Но Сталин хотел, чтобы все это выглядело красиво. И Вышинский это создал. Значит, царица доказательств. Вышинский проводил эти печально знаменитые процессы публично, на которые приходили иностранные дипломаты, иностранные корреспонденты. Они с изумлением видели недавних руководителей партии государства, которые вставали и подтверждали, что да, они иностранные шпионы, они агенты гестапо, там, или польской там, дефензивы, или румынской сигуранцы, или японской там, разведывательной службы, что они хотели взорвать, уничтожить, убить. И там все признаются, ну, куда ж деваться, конечно, их приговаривают к смертной казни. Это был вклад Андрея Ернаровича в эту систему. Сталин его высоко ценил, он потом сделал это заместителем председателя Совета Министров и первым заместителем министра внутренних дел, а потом после Молотова министра внутренних дел. И тут Вышинский тоже был блестящий, уж я расскажу, раз мы о нем заговорили, мне его помощник рассказывал, Вышинский был... Может быть, один из лучших ораторов на Земле. Его послушать, конечно, вон сбегались люди, ничего подобного никто никогда не слышал. Эти шакалы, эти негодяи, эти поджигатели войны, место которым там и так далее. И вот его помощник Олег Александрович Трояновский, сын посла и сам будущий посол, рассказывал, ну, так же вот выступает, вот как я сейчас, Андрей Юнарович. А мы, говорит, сидим там в конце зала, и вдруг с ужасом понимаем, что Вышинский излагает американскую позицию. Мы ему пишем записку. Андрей Юнарович, вы излагаете американскую позицию. Наша позиция другая. Ну, записка, значит, медленно идет по залу, потом подходит, дает Вышинскую, Читонский, читает, кладет и продолжает, как ни в чем не бывало, излагать эту позицию. Там заканчивает, замолкает, делает паузу, багровеет и кричит. Это позиция поджигателей войны, а наша позиция совершенно другая. Он был человеком совершенно свободным абсолютно от всего, поэтому так легко он это все делал. Поэтому это юридическое, то, что ставило в тупик иностранных дипломатов и журналистов, ну, как можно, ну, если человек сам признается, что он убийца, как можно в это не поверить? Это было создано им, это было им создано, продумано, но он следил за тем, что все соблюдал, что он не позволял арестовывать без прокурора. Он просто в ЦК обращался, если аресты были без прокурора. Поэтому система была такая, значит, начальник там, районного отдела или там, городского отдела, там, областного управления, у них был такой альбом, так называемый, куда значит, начальник управления внутренних дел вписывал фамилии арестован, там год и все прочее, там, давал прокурору подписать, тот подписывал значит, там, на несколько дней вперед, и потом арестован. Ну, санкции прокурора, потому что как же без санкций можно, потому что, ну, Паша, ошибки суд может оправдать. Ну, правда, суд таких ошибок не допускал, но мысль об этом была. То есть мы возвращаемся к мысли о том, кто были эти люди, которые во всем этом участвовали. Но мы должны понять, что к тому времени прошло уже два десятилетия после сформирования советской власти. А мы до конца не отдаем себе отчета в том, в тех изменениях, которые эта система произвела с нормальными людьми. Ну, во-первых, многие просто были убиты в годы революции и гражданской войны. Ну, не менее миллиона убитых. Примерно 2 миллиона не пожелали жить при советской власти и эмигрировали. Значит, уже 3 миллиона, причем речь идет о таком деятельном молодом населении, потому что ну, там, дети или очень пожилые люди в белогвардейцах не были. Дальше началось тотальное уничтожение. Считалось, что имущих классов, там всяких капиталистов и помещиков, а на самом деле всего образованного сословия, шло полномерное уничтожение образованных людей. Вот говорят, вот, советская власть открыла дорогу каждому к получению образования. Вот все стали получать образование. Так, как будто в мире это нигде не происходило. Да, это правда. Любой человек получил возможность в 20-е годы поступать сразу в университет, даже без школьного аттестата. Но давайте себе представим, что значит Московский университет, поступает человек, который школы не закончил. Чему он может учиться, что он может воспринимать и каков уровень будет этого образования. Образование, русская, советская образовательная система рухнула. Она просто в прямом смысле рухнула. Я писал когда-то книжку о Михаиле Васильевиче Фрунзе, о втором военном министре, который возглавил Красную армию после Троцкого. Фрунзе очень далеко, на краю империи, учился в гимназии, 8-летней гимназии. Он сдавал, оканчивая гимназию, историю. И я посмотрел билеты, на которые он должен был ответить. Вот я значительно дольше у него учился, прочитал больше чего, ну просто в силу уже возраста. Я не смог бы ответить практически ни на один из этих вопросов, потому что от выпускника 8-летней гимназии в Российской империи требовались серьезные, солидные, базовые исторические знания. И точно так же было во всех, по всем остальным предметам. 8-летней русской гимназии было достаточно для того, чтобы заниматься любым делом. А он еще там пошел, естественно, поступил в университет и, кстати, стал бы ученым, если бы не революция. Вот эта вся система рухнула, и появились люди, которые практически ничему не научились. Они на скорую руку обрели некие познания технологий, но не имели ни базового образования. Естественно, целые науки же были выброшены за ненужностью. Ведь отменили преподавание юриспруденции, сразу же истории, тогда в 18 году все же отменили, потом ввели, но это уже была другая. Советская юриспруденция и советская история, не совсем соответствующая реальности и так далее. Это были люди не очень грамотные, с малыми представлениями о том, каков мир на самом деле. И это были люди абсолютно аморальные. Когда Дзержинский формулировал кадровые принципы, а они есть, у него есть две записки Ягоде, который как раз отвечал за кадровый состав, и в одной записке Дзержинский пишет, что когда нам надо выбирать между человеком, там, знающим, умелым и преданным нам, то мы, конечно, должны взять преданного. То есть знающий и умеющий, преданный. Лев Борисович Каменев, тот самый, которого отправят на тот свет, выступал на 5-летней годовщине создания ВЧК, как он был тогда председателем Моссовета, благодарил чекистов за службу, говорил, что мы прежде всего благодарны вам за то, что вы готовы выполнить любое задание. Вот это стало подходом, готовы выполнить любое задание. Не соображение морали, нравственности, это все сгорело в топке гражданской войны. И после того, что... того, что происходило после гражданской войны, это все исчезло, сгорело, все превратилось в ничто. Осталось только одно – надо исполнять указания начальства. Вот, собственно говоря, к этому узкому и свелось все, что руководило этими людьми. Начальство менялось, и менялись указания, и не вызывало никакого протеста внутреннего. Что скажут, то и сделают. Это одна из определяющих черт того, что сформировало тогда советское общество. Убийство Кирова открыло вот эти врата ада, в которые медленно въехала страна, конечно, совершенно не отдавая себе в этом отчете. Чудовищное лицемерие овладело всеми. И люди понимали, что им врут. И тут выступающий знал, что он врет. И сидящие в зале знали, что он врет. Но так это нужно и так далее. И это еще одна традиция, сформировавшаяся тогда. Поэтому убийство Кирова и представляется таким страшным и безумным делом, нанесшим огромный ущерб стране. Когда Сталин умер, и к власти пришли его соратники, которые поделили власть даже еще за несколько часов до его смерти. Он умер 5 марта, там, по-моему, ближе к 9 вечера. Они уже за 2 часа до этого поделили власть, но они знали, что он уже все не придет. А то среди руководителей страны был Лаврентий Павлович Берия, который последние сталинские годы был отстранен от ведомства госбезопасности. Это мало кто себе отдает отчет, что на самом деле госбезопасностью он руководил не так долго. С конца 45-го года он был полностью отдел Лубянки отстранен. Поэтому он не имел отношения к последним сталинским делам. Что дало ему невероятную возможность поднять эти дела, сказать о том, что они фальсифицированы, они точно были фальсифицированы, и составить первую справку о преступлениях, которые творились в сталинское время. И вот Константин Михайлович Симон, у него есть записки, он был кандидатом в члены ЦК, говорит, нас, членов ЦК и кандидатов в члены ЦК, вызывали на Старую площадь и давали читать вот записку, и говорит, это просто мороз по коже был, страшный. Да. И после этого новые руководители страны стали понемножку кого освобождать. Начали освобождать там друзей, родственников. Эти люди стали возвращаться, стали рассказывать, что происходит. Потом стали тех, с кем они когда-то работали. И вот эти старые большевики, которые вернулись в Москву, они же остались верящими большевиками. Они же ведь совершенно не отошли от ленинской идеологии, от марксизма. Они считали, что все было, что Маркс прав, что Ленин прав, что все дело в том, что Сталин отклонился, нарушил ленинские нормы. И все, что сейчас надо сделать, это надо вернуться к ленинским нормам. Надо просто понять, что вот Сталин свернулся, и вот где это произошло. И тогда и возник вот этот вот другой миф о Кирове, о том, что вот Киров-то на самом деле был человеком, который хотел продолжить ленинский путь, а Сталин ему не дал. И эта идея всем понравилась. Почему? Потому что более серьезный анализ вел к тому, что преступления, совершенные тогда, были закономерным порождением систем. Они, костер мог полыхать ярче, мог быть поменьше, но он все равно горел, потому что в нем сгорало все такое человечество. Да. Но система порождала это все, и не могло не порождать. Но в этом признаться себе было невозможно. Одни не могли признаться, потому что они во всем этом участвовали, руководили страной. Ну как же произошло, что мы соучастники, что ли? Это немыслимо. А другие не могли это, блин, как же так? Мы сражались за эту власть, там, гражданскую, мы брали власть в 17 году, мы сражались за гражданскую. Мы сидели за эту идею в сталинских лагерях, потому что мы верили все равно в то, что большевики прожили. Что же мы сейчас скажем, что мы, значит, ни за что жизнь прожили зазря? Это было невозможно. И тогда вот родилась идея, что вокруг вот Киров. Киров это вот был вот тот самый человек, который бы все изменил, но поэтому Сталин его убил, и после этого началось вот это вот смертоубийство, а то все было бы иначе. И эти мотивы легли в основу того знаменитого доклада Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде, где он говорил о культе личности, о преступлениях, совершенных в сталинские годы. И упор был на то, что вот, конечно, это Сталин позволил. И какие враги народа, как Лаврентий Павлович Берия, они свернули не ту сторону. Поэтому расследовать до конца дело Кирова, в общем, не захотели. А тогда еще, в конце 50-х, еще были живы некоторые ленинградские партийно-государственные чекистские начальники, которые много могли рассказать, но спрашивать их об этом никто не стал. Можно было сделать ведь даже, ну это же более поздние годы, в Федеральном бюро расследований в Соединенных Штатах такие эксперименты всегда проводили. Можно же компьютерным образом, скажем, рассчитать, мог ли комиссар Борисов погибнуть в тот момент, когда грузовик, который ехал со скоростью 30 км куда-то врезался, мог ли он сразу быть убитым насмерть. Но этого никто не захотел делать. Поэтому это дело осталось нерасследованным. Киров вошел как вот такой невероятно благородный человек, и памятники ему стоял. А уже в наше время все это изменилось, и стали говорить о том, что это вообще такая скабрезная история, которую человечество знает, значит, ну, обманутый муж мстит там счастливому сопернику, ничего другого за этим не стояло, потому что мы, конечно, не в силах противостоять этой страшной реальности, которая говорит о том, что Россия, свернувшая в 17-м году с исторического пути, неминуемо должна была стать жертвой вот этих чудовищных преступлений. Но вопрос о том, был ли все-таки Николаев одиночкой или частью заговора? И стоял ли за этим заговором кто-то из сотрудников госбезопасности продолжает волновать. Но боюсь, что этот вопрос не имеет никакого ответа, потому что мы больше не найдем уже никаких новых свидетельств, новых доказательств, новых документов или еще чего-то, что могло бы нам помочь в этом разобраться. Я думаю, что это так и останется огромной загадкой. Мы так и никогда не узнаем, действительно ли Николаев был просто в силу невероятного стечения обстоятельств и оставлен на свободе с пистолетом, с наганом, с револьвером незарегистрированным и оказался в Смольном в тот момент, когда приехал Киров. Или же это была аккуратно продуманная комбинация, в которой его настраивали через агентуру, что вот, ну вот, видишь, вот этот человек, вот ему надо отомстить. И, ну, ты просто там, ну, стрельнешь так как-то, ну, покажешь, и все. А когда он попал ему в голову и убил насмерть, его охватил страшный столбняк. Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, потому что время упущено, и расследование, продолжение расследования невозможно. Все, что мы можем себе понимать, это ту реальность, которая была, И понимаете, одно и главное, что Сталин воспользовался этим убийством для того, чтобы начать одну из самых страшных глав в истории нашей страны. И те люди, которые в этом участвовали, если бы это были люди, которые в этом участвовали, то они потом, вероятно, горько пожалели, потому что все они исчезли, в том числе и нарком внутренних дел Генрих Григорьевич Ягода, который преданно служил товарищу Сталину. Он был организатором вот этого лагерного труда. Он Беломорско-Балтийский канал построил с помощью заключенных, еще что-то. Ему казалось, что это вот совершенно потрясающая идея, что вот так-то мы страну и двинем на этом труде заключенных. Потом еще возникла замечательная мысль, ну что такие-то ученые где-то в институтах сидят, а вот их мы здесь соберем у себя под контролем. Лишнего они требовать не будут, будут здесь создавать что-то. И главное, что это кому-то нравится. Замечательная была идея. А мысль о том, что сколько из них там умерло и погибло. Сколько бы этих людей, какие открытия они могли бы сделать, если бы оставались на свободе, в голову не приходит. И ведь ведь их держали там всегда, они не могли потом избавиться от этого клейма. Туполев на самолетах, которые летала вся страна. Ведь его же до конца жизни считали предателем. Вот у Вячеслава Михайловича Молотова это есть, что был, конечно, врагом, но мы его так дали возможность работать. Но насчет, на самом деле это враг, конечно. А Сергей Павлович Королев, который отправил первый спутник, отправил первого космонавта. Он же раз он друзьям говорил, он был охраняемым лицом, главный конструктор космической техники, он был охраняемым лицом. Он друзьям говорил, а я все время жду, кто-то из них скажет, Ковалев, падла с вещами на выход. Потому что никогда не мог этого забыть, что он с трудом остался живым. И лучший конструктор ракетной техники, Глушко, вот на энергия, это его научное производство объединяет. Американцы на этих ракетах летают, а ведь он создал. А мог сгнить там, так случайно живым остался. И мы бы остались бы и без Глушко, и без Королева. Кто-то полетел в космос, кто-то другой бы, вероятно. И так далее. И все равно это тоже останется у нас загадкой, каким образом руководитель страны мог таким образом поступить с собственной страной. Ну ладно, что я сегодня рассказываю вообще совсем какую-то полную тоску и печаль. Извините, да, такая история. Если случайно есть какие-то вопросы, если я что-то невнятно рассказал, я могу попытаться рассказать это внятно, если что-то осталось из всего этого невыясненным. Генрих Григорьевич Ягода. Да, конечно. Есть мнение, что Свердлов тоже умер, например, не своей смертью. Есть ли какие-то вот данные по этому вопросу? И еще один вопрос по поводу того, как царство доказательств, чистосердечное признание, связано именно с пытками, например, о которых тоже ведь известно. Яков Михайлович заразился, не коронавирусом, но чем-то такого рода поездки на Украину. Поехал наводить там какой-то порядок большевистский, заболел и рано умер. Нет, у нас нет никаких оснований полагать, что это была насильственная смерть. Все-таки, понимаете, убийцы ведь никто не рождается. И мысли о том, что вот можно соперников, конкурентов сделать врагами народа, к этому уж пришли не сразу, ведь самым главным врагом для Сталина был Троцкий. Однако ж Троцкого выслали из страны, дали возможность, потом до него добрались, но уже через это уже другие, это 40-й год. Поэтому Сталин в 19-м году. Это не Сталин 37-го года. Там по Маяковскому тоже говорят, что его убили. Во-первых, чего Маяковскому? Троцкому дали уехать, а Маяковского убили. Маяковский вообще не представлял никакой опасности для советского. И в 30-м году это еще не приходило в голову. Я же говорю, это был процесс. Вот смерть, убийство Кирова было очень важным этапом, когда оппозиционера, того, кто был против, идеи каких-то, приравняли к террористам и иностранным агентам. Вот это такой очень важный психологический шаг был. И страна в это поверила. Вот с этой минуты началось уничтожение в прямом смысле своих противников. А в 19-м году этого не было. Да? Свердлов и Сталин не любили друг друга, они сидели вместе в царские времена. И Свердлов жаловал, что Сталин, значит, там чего-то не убирался, не исполнял своих обязанностей. Но не знаем, потому что это тоже было рассказано уже в постсталинские времена. Так это было или не так, мы не знаем. Но что мы точно можем сказать, что смерть Якова Михайловича изменила ситуацию в большевистской верхушке, потому что он был вторым человеком в стране. А Троцкий был просто в момент гражданской войны главной фигурой, потому что он вел войну. Он создал Красную армию, он вел войну. Но партийно-государственный аппарат подчинялся Свердлову в тот момент, когда Ленин был, скажем, в Нигре, когда Ленина стреляли, вот он, значит, там еле добрался до постели, лежал, и все думали, что он к утру умрет, то его обязанности принял на себя Свердлов, сел в его кресло. Больше никто и никогда не решался. Он проводил заседание правительства, он проводил заседание Политбюро. Он был руководителем всего партийно-государственного аппарата. Если бы он не умер, Сталин бы никогда не стал генсеком, кстати говоря. Свердлов бы никогда не позволил, не отдал бы эту свою вотчину никому. Он был хозяином этого всего партийно-государственного аппарата. Ленин это вполне устраивал, потому что Ленин занимался большой политикой, а этот держал все. Сталин так и остался бы наркомом по делам национальности. Ну, вспоминали бы, наверное, в национальных республиках, да, по годовщинам каким-то. Ну, кто его знает. Что касается пыток, то в гражданскую войну это имело место просто практически тотальное. Причем по всем, по эту линию фронта и по другую. Потому что слетела вот эта тонкая пленка цивилизованности, все исчезло. Вот я хозяин, и я решаю. Поэтому потом, когда закончилась гражданская война, ведь это же тоже большевистское руководство еще было другое. Вообще возник вопрос о том, что ВЧК и не нужно. И надо органы госбезопасности влить в наркомат юстиции, сильно сократив, лишив их тех полномочий, которые у них были в годы гражданской войны. И немалое число большевистского руководства так считало. Это обсуждалось на Политбюро, была создана комиссия, решалось. И в результате, ну, решили в наркомат юстиции не включать, но ВЧК расформировали, лишили ее того высокого статуса, какой был, сделали государственное политическое управление, которое подчинялось наркомату внутренних дел. То есть резко понизили статус. Единственное, что на практике ничего не изменило, потому что наркомом внутренних дел был Дзержинский. Поэтому сам себе был начальником. Но для аппарата по стране это имело значение. Начались потом это трудные времена, начались сокращения. В бедственном положении там оказались чекисты на местах, стали уходить, разбегаться, уходить со службы. И тут другая уже часть партийных государственных аппаратов заговорила о том, что нет, такой важнейший инструмент им пренебрегать нельзя. Поэтому и были деньги ассигнованы, значит, и пайки вместо тыловых, фронтовые, был замнаркома финансов Брюханов, который вот, как продовольствие, там финансы. Он говорит, ну как же это фронтовые пайки тут частям, которые охраняют здание ЦК партии, какой же тут фронт? Ему на Политбюро сказали, это пайки, кому надо пайки. И ГПУ из подразделения министерства сделали самостоятельным на уровне министерства объединенное государственное политическое управление. Он стал самостоятельным, стал подчиняться правительству, а потом опять образовали наркомат внутренних дел. Так вот, в эти начально 20-е годы, естественно, возник контроль больше над органами госбезопасности. Мы так понимаем, что ни пыток, ни применения физического насилия в то время не было, или это было крайне редким, и скорее на окраинах. А потом это стало реальностью уже в годы Большого террора, когда, во-первых, это было разрешено. Есть же знаменитая шифр-телеграмма всем партийным руководству ЦК, что это разрешено органам госбезопасности и применение физического насилия в отношении врагов народа. Во-вторых, это же была такой конвейер, в котором оперативные работники следствия должны были очень быстро представить, значит, результаты работы. Времени у них не было. Поэтому стали выколачивать эти все показания, что тоже это вот те же самые документы, собранные по указанию при первом писателе КГБ Серова. В 1957 году они есть, эти записки есть. Там сотрудники госбезопасности бывшие рассказывали, что выбивались показания. Врачи медсанчастей, тюрем, рассказывали, в каком состоянии приводили к ним заключенных. Тогда. Вот это приобрело характер такой масс. Особенно, скажем, в хозяйстве у Лаврентия Павловича Берии. Там в грузинской госбезопасности, в азербайджанской, носила характер очень такой, просто чудовищный. Это есть в материалах обвинительного заключения по делу Берии 1953 года, составленного прокуратурой СССР под руководством Романа Андреевича Руденко, прокурора СССР, он сам вел это дело, и оно очень долго было засекречено, так давно только оно стало доступно нам. Это материалы, собранные там, не мемориалом, не правозащитниками, а это служебные материалы органов госбезопасности 30-х годов. И читать это невозможно. Ну, вот одно из самых каких-то жутких записок, которые я читал из одного областного управления, значит, там расстрельная команда была, она выпивала сильно. Ну, так злоупотребляли, что они, значит, когда поручали исполнить приговор, они промахивались, ну, не попадали. А патронов выдавали мало, потому что это же народная мощь, надо же беречь, советские же люди. Поэтому они убивали ломами. Но иногда они так напивали, что у них несколько человек сбежало. А побег заключенных – это ЧП всесоюзного масштаба. Из Москвы, из наркомата внутренних дел поехала комиссия, которая составила эту справку. И она просто ругательски ругало местное управление. Да что ж такое, люди-то напивают, что не исполняют своих обязанностей. То есть их не то, что мломы там, что убегают люди. Как так можно развалить всю работу? Вот такие документы, да, не придуманы. И вот это читать, вот это следственное дело, обвинительное заключение по делу Лаврентия Павловича Берии, его замечательных соратников, просто нормальному человеку невозможно. Они наполнены, вот эти вот, наполнены вот описанием жесточайших пыток, чудовищных, доходящих до какого-то полного садизма. Это тоже вопрос о том, как это происходило. Эти люди ведь не родились садистами. Лаврентий Павлович не родился садистом и убийцей. Стал. То есть, видимо, если создается такое устройство, политическое, идеологическое, моральное, при котором это становится возможным и даже поощряемым, то тогда это происходит. Арестованный уже зав секретариатом Берия рассказывал, что у него в... Вот стол в приемной стоял, там, говорит, были в резиновой палке, еще что-то. Ну, когда, говорит, тут к Лаврентию Павловичу приводили заключенных, тоже они брали эти палки и избивали там вместе с Кабулом, это первый зам, его такой был пухлый животом, избивали заключенных сами. Нарком внутренних дел, его первый заместитель, не гнушались. Почему? Сталин очень уважал людей, которые не брезговали черновой работой. Очень уважал, поэтому вот очень ценил Николая Ивановича Ежова, ну, до того, как расстрелял его, потому что Николай Иванович сам ходил, и следователь, я сказываю, за что входит Николай Иванович, говорит, ну, как идет допрос, говорит, вот товарищ нарком не признается, он говорит, да, товарищ нарком, как бац его по морде. Вот как, говорит, надо было. Приехал однажды в ЦК Ежов в гимнастерке, пятна крови, он говорит, что с тобой? Он говорит, этим есть чем гордиться, это пятна крови врагов народа. Спасибо вам огромное за лекцию. И извините, у меня вопрос несколько, ну, не относящийся к террору в России и в Советском Союзе. Вы провели аналогию между убийствами Кирова и Кеннеди и сказали, что, ну, в общем, очень это действительно такая интересная тема, которая так и... Ну, не то что тема, а эти два убийства, они действительно остаются нераскрытыми до конца. И если с Кировым понятно, что это было достаточно давно, и 57-й год, и тоже не было желания как-то ворошить это все, то с Кеннеди, мне кажется, ситуация несколько другая. Не так давно, и в принципе, наверное, ну, можно было бы при желании какие-то факты еще обнаружить или что-то такое попытаться сделать. Как вы думаете, почему этого не происходит, и вообще произойдет ли, по вашему мнению, это когда-нибудь? Я не говорил, что дело Кеннеди не расследовано. Я говорил, что в обоих случаях у общества нету единства в представлении о том, что это было, убийца-одиночка или заговор. И в Америке есть немалое число людей, которые верят, что это было заговором. И сколько я могу судить, расследование было проведено точно, профессионально, и Освальд действительно был убийца-одиночка. И никакого заговора там не было. Но сомнения существуют всегда. Вот брата младшего Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, ведь убили просто на глазах. Его вели после выступления там через кухню, где были люди. И Серхан стрелял в него, ну, вот просто... Вокруг стояло огромное число людей, которые это видели. Тут все вот знают. Тем не менее, есть большая литература о том, что на самом деле стрелял не Серхан, а совершенно другой человек. И это там не мой, не наш брат, там, писатель, который пишет, а есть ученые, баллистики, которые доказывают, что на самом деле это... То есть любое такое крупное преступление порождает, естественно, всякие версии и сомнения. И хорошо, что порождает. Но мне представляется, не более чем мое мнение, что расследование было проведено верно, и стрелял ли Харви Освальд. Он действительно был хорошим стрелком. Он, когда записывался в морские пехотинцы, то он стрельбу выбрал как одну из своих специальностей, стрелял неплохо. Да. Он у нас жил в Минске некоторое время. Мы были в его квартире, где он жил. Но сейчас там живет совершенно другой человек. Такая маленькая квартирка. Вот, она была полностью озвучена, то есть средства технического контроля, все записи, и в Комитете госбезопасности Беларуси хранятся эти дела, огромное количество, они все еще засекречены. Ну, там хорошие люди, белорусы вообще очень хорошие люди, белорусские чекисты тоже очень симпатичные люди, и, значит, они мне показывали эти дела, а потом один из показывавших отвернулся, и я открыл и почитал, значит, там действительно полная, вот шла запись, там Марина говорит, ты там не мыл посуду, он говорит, ты сама не мыла посуду и так далее. То есть действительно следили за ним 24 часа в сутки, не сомневаясь в том, что он американский шпион. Никаких сомнений у КГБ СССР в том, что он, конечно, на самом деле американский шпион, что с какой стати американец попросит убежище в Советском Союзе, да еще служивший вооруженных, что он американский шпион. Поэтому, когда он захотел уехать, то его отпустили. А он был, там жив друг его, там один профессор, который с ним дружил, который не верит, что Освальд стрелял, потому что, говорит, мы с ним были такие друзья, такой замечательный, хороший парень. Кстати, русскому языку его учил Шушкевич, который потом станет главой Беларуси, подпишет беловежские документы. Он говорит, ну, замечательный парень, совершенно вот... Но мне представляется, что в нем была некая сумасшедшенка, которая его сначала привела, конечно, в Советский Союз, что было, конечно, достаточно странно в те годы. И когда его же пытались отправить домой, он же пытался покончить с собой. И тогда Екатерина Алексеевна Фурцева, которая была членом президиума и секретарем ЦК, по-матерински пожалела молодого человека и велела его оставить. Но в Москве они стали оставить, потому что иностранцы отправили в Минск, в котором тогда иностранцев никаких не было, ну, поскольку уже явно, что он агент американский. Вот, он там женился, еще что-то, потом все равно уехал. Что-то с ним было не так. Я не врач и не решаюсь на сей счет высказываться. Не в том смысле, что он был недееспособен, он не был сумасшедшим. Что-то с ним было не так, и вот эта некая сумасшедшенка, она его привела к тому же, к мысли о том, что надо убить американского президента, потому что он олицетворение всего злобного. А поскольку он был хорошим стрелком, а машины эти ехали медленно, и были они открытыми. Ну. Добрый вечер. Хочу вас спросить, в Смольной могли прийти любые люди с улицы зайти? Как мог Николаев, если он был никто, зайти? И второй вопрос. Почему многие историки, писатели поставили под сомнение архипелаг ГУЛАГ Солженицына, обожаемого мною? И почему многие сейчас говорят, что все цифры и все его описание, вот того, что было, ужаса, они поставили под сомнение? Как бывший член партии? Могу вам сказать, что любой коммунист на территории Советского Союза мог войти с партийным билетом в любой партийный комитет, кроме ЦК КПСС. Но везде были зоны, в которые требовался пропуск. Поэтому Николаеву партбилет вернули. Поэтому войти в Смольную он мог. Он в той зоне не должен был оказаться. В той зоне его должны были занять и сказать, а что ты здесь делаешь? Потому что он жаловался, говорил, что он хороший парень, из пролетарской семьи, честно и преданно служил. Да, он не хочет здесь работать, потому что с ним несправедливо обошлись, и на бюро райкома решили, что надо действительно, ну, исключать это уж слишком, но строгим занесением. Потому что преступление не свежо, просто отказывался от той работы, которую ему райком предлагал. А действительно, ну, преданный делу партии человек. Поэтому партбилет ему вернули. И войти в Смольный он мог. Он в той зоне не должен был оказаться. Он не должен был там вообще быть в тот день. Что он там? А вот это и остается загадкой. Вот этот вопрос, ответа нет. Знаем, что он звонил жене из помещения вот как раз охраны. Что он там делал? Кто ему разрешил туда войти? Почему дали возможность позвонить оттуда? Вот поэтому многие историки, которым я доверяю, полагают, что, возможно, это было. Но поскольку есть понятие презумпции невиновности, то поэтому предъявить кому-то претензии, сказать, что вот он организовал это, мы не можем. Мы только можем ставить вопросы, предполагать и строить версии. Ответа мы не получим уже никогда в этом все. Что касается архипелага ГУЛАГа, тут, видите, я, конечно, читал его давно, еще тогда, когда он вышел, поэтому сейчас не очень хорошо помню. Думаю, что, наверное, цифры и данные, которыми он оперировал, а это что, 73-й или 74-й год, я сейчас боюсь, по-моему, 73-й, которыми он тогда оперировал, не имея доступа ни к архивам, ни к чему, они, наверное, отличаются от тех цифр, фактов и данных, которыми сегодня располагает историческая наука. Это точно. Но по существу он, конечно, систему описал точно, и это правда. Почему не нравится? Ну, это по той причине, по какой человек, подходя к зеркалу, хочет выглядеть молодым и красивым. Я это с каждым годом понимаю все лучше. Ведь общество ничем не отличается от человека. Ты подходишь к зеркалу и хочешь видеть там рыцаря без страха и упрека. Человек, который всю жизнь совершает только замечательные поступки. Если кто-то недооценит, то по их вине, а я-то сам потрясающий человек. Так и общество в целом, глядя в историческое зеркало, хочет видеть только героическую, замечательную историю, состоящую из одних подвигов. Ну, иначе неприятно. И это связано только с этим. У нас большие проблемы с историей. Мы в этом смысле не единственные на Земле. У нас и соседи с проблемами с историей большие, и дальние соседи с большими историческими проблемами. Это такое всеобщее дело. Но мы вот тоже прилагаем колоссальные усилия для смены исторического зеркала, потому что иногда невыносимо в него смотреть. Уберите, принесите какое-то получше, ну, приносят иногда. Как вы думаете, как могло попасть в роман «Вечный зов» Анатолия Иванова в 70-е годы, конец 70-х, вот это вот известнейший монолог Лохновского о том, как они нашу страну захотят разрушить изнутри. И это приписывается речи Далласа «В тиши кабинета» в 46-й год. Америка, когда они поняли, что Германия проиграла войну, наша страна победила, и нужно ее уничтожить другим путем. Там разложить власть доллара и так далее. Как это вообще могло возникнуть на рубеже 70-х годов, вот эта вот вставка в роман, когда вообще об этом, в принципе, никто не мог знать никогда. Только, ну, верхи. Это не вставка романа, это органическая часть этого произведения, органическая часть представления этого автора о существе жизни. Да. А что там говорит Лохновский? Кто позволил такое напечатать? Лохновский, значит, олицетворение зла, белогвардеец, который служит нацистам, говорит: фашизм — это же только часть того главного, что мы представляем. А что главное? Троцкизм. Троцкизм в тот момент синоним мирового еврейства. А 70-е годы, время проникновения в нашу страну злобной антисемитской литературы, протоколов сионских мудрецов и всего остального прочего, что очень быстро распространяется в стране, завоевывает немалое число умов. Увядшая и потерявшая всякую привлекательность коммунистической идеологии отходит на задний план, начинается поиск новых представлений о жизни, и антисемитская литература становится очень широко распространенной. Это я хорошо знаю, потому что вырос среди советских партийно-идеологических кадров и помню это очень хорошо. Это одна из ключевых идей, которая овладела умами немалого числа идеологических работников и немалого числа литературных работников, в том числе руководителей Союза писателей. Поэтому это совершенно органическая часть. Она нисколько не смущала тех, кто это читал, потому что они были абсолютно с этим согласны. Сказать, что всемирное еврейство, есть мировое зло, не поворачивался язык, потому что это была гитлеровская лексика, но сказать троцкизм или сионизм — Это были синонимы достаточно употребительные. Поэтому это не только в этом романе, но и в некоторых других весьма обильно представлено. А что касается знаменитой цитаты из Алена Даллеса, то это же тема для диссертации. Потому что Ален Даллес никогда этих слов не говорил. Поэтому они никогда не существуют, их нет на английском языке. Никто из тех, кто цитирует эту цитату, а цитата там такая, что мы сокрушим советское, мы растлим советское общество, мы развалим, вот таким образом будем там растлевать молодежь. Это... Даллес этого не говорил, потому что все сказанные слова Даллесом, они известны, напечатаны, можно посмотреть на этом день, прочитать все, что он сказал, убедиться, что он это не говорил. Но он, самое главное, и не мог это сказать. Дело в том, что братья Даллеса были очень набожными людьми. А его старший брат Джон Фостер Даллес, который был государственным секретарем Соединенных Штатов, читал по воскресеньям проповеди, там немножко церковь другая, там можно выступать с проповеди. И Ален Даллес тоже был набожный человек. Поэтому, если бы он пытался сказать что-то подобное, то он сказал бы прямо обратное, что мы сокрушим советский атеистический режим, широко распространяя там религию, Библию, пытаясь вернуть их к исконным ценностям и так далее. Он сказал бы нечто обратное. И действительно, ЦРУ поощряло иммигрантские организации, давало им деньги на напечатанные Библии на русском языке, различные религиозные литературы, которую пытались нашу страну посылать по почте, раздавать морякам нашим, которые сходили на землю, значит, в Запад странах, подсовывать туристам и так далее. Именно религиозную литературу. Поэтому Даллес бы этого никогда не сказал. Откуда, кто первый сочинил это все? Был такой писатель Юрий Дольт Михайлик на Украине. У него был известный роман «И один в поле воин». По нему фильм там поставили про нашего разведчика. У него в романе есть эта первая формулировка, там у него какой-то немецкий офицер что-то подобное говорит. Вот. Так что... Он это придумал, а потом это стало кочевать, потом это обрело оформление, как цитата из Алена Даллеса, немножко, каждый немножко редактировал. С Аленом Даллесом, а Даллеса знали, ЦРУ Даллес, не так много кого знали. Знали Трумэн, президент Трумэн, Ален Даллес, ЦРУ, не так много, выбор был не широкий. А потому что Америка стал главный враг. Нет, что? В послевоенных временах... Соединенные Штаты – главный враг. Десятилетиями люди жили с антиамериканизмом. Это же профессия такая. Это неплохое хлебное дело. Люди неплохо жили с этого. Поверьте, я вырос в этом кругу. Это очень неплохая была специальность разоблачать американские преступления. Тем больше американцы это ничего никогда не замечали, не подозревали даже обо всем. Да, люди жили с этого. И хорошо, это же не кайлом в шахте работать, понимаете, не хлебушек там сеять. Как вы считаете, получилось то, что написано? По нашим дням. Ну нет, конечно, нет, нет, нет. У нас уже. Мы все духовно уберем, растлим, навяжем там. Понимаете? Да-да. Нет, это, ну, если вот большой террор является духовным делом, если так считать, то тогда в этом смысле растлили, да, а так нет. Растлили события после 17-го года, да, конечно, полностью уничтожив все то, что было, и низвели человека до ужасного уровня, и, конечно, полнейшая аморальность восторжествовала, и религию уничтожили, уничтожали ее методично, и священнослужители всех конфессий. И церкви уничтожали, и монастыри же все разогнали, потому что какого черта они там бездельничают и так далее. Методично этим всем занимались. В этом смысле увенчались, все увенчалось успехом, да. В этом смысле. Печально, прискорбно. Ну, понимаете, это наследство, оно никуда, наследство же никуда не исчезает, оно с тобой, оно влияет на тебя, и мы ощущаем это все, конечно, мы же не с луны свалились, да, мы все тут выросли. Спасибо вам большое за все.